Итак, друзья, у нас сегодня 18 декабря 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Находимся мы в центре Автозаводская, возле метро Автозаводская, в городе Москве. Это у нас семинар Международного открытого йога-университета. Вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Значит, все наши курсы для дистанционного обучения через интернет теории и практики йоги находятся по адресу курс.openyoga.ru. Друзья, сегодня нас ждет чудеснейшая тема «Мудрый банк». Это такая как бы достаточно сакрально-мистическая, как правило, тема во многих традициях, во многих школах йоги, дошедших до нас. Ну и, с другой стороны, не очень хорошо понимаемая. По нашей привычке любимой, мы будем стараться все сложные вещи объяснять простым языком, понятным даже, называется, непосвященному, с минимальным применением санскрита, минимальным применением каких-то, в общем-то, вещей, недоступных обычному человеку. Поэтому, прежде чем мы пойдем далее, я хочу сделать блиц-опрос из тех, кто присутствует сейчас на семинаре. Скажите мне, кто вообще ничего не знает про мудрые банки? Ага, чудесненько. Кто знает так себе? Ага, замечательненько. Кто, знаете, как это, на дружеской ноге, что называется, с мудрыми банками? Ну, какие все скромные, никого. Правильно, правильно, это не та тема, с которой надо быть на дружеской ноге. Только, наверное, сам Шива, основоположник йоги, на дружеской ноге с мудрыми банками. Итак, друзья, давайте мы с вами начнем по порядку от простого к сложному. У каждого из вас есть ваше тело физическое, любимое. Кому-то оно нравится, кому-то не нравится. Но с позиции йоги это величайшая драгоценность, это шанс для мощнейшего такого духовного рывка. Наше обычное физическое тело, грубое. В своих тонких медитациях мы можем подниматься куда угодно, в какие угодно высоты. И, как правило, мы живем большей степенью уже в мире своих грез, воспоминаний, мечтаний или планов на будущее. Но основа всего этого – это наше физическое тело. Наше физическое тело как-то сделано. Изучением физического тела, вы помните, вплотную человечество активно занялось, современное человечество активно занялось где-то примерно с эпохи Возрождения, когда были преодолены многие табу и стали исследовать, что там у нас внутри, какие у нас там, значит, соответственно, органы есть, какие у нас там мышцы и так далее и тому подобное. И на сегодняшний момент ученые, медики, физиологи и так далее знают достаточно много об устройстве нашего физического тела. Но чем более такой, так сказать, опытный специалист, тем менее он категоричен в том, чтобы заявлять, что уже все известно в плане физического строения от нашего тела. Чем менее опытный специалист, чем более он такой, так сказать, дилетант или недавний выпускник какого-нибудь вуза, тем более он категоричен, тем более он как бы такой, как вам сказать, пребывает в иллюзиях, что все уже давно известно и все понятно. Это же, кстати сказать, касается медиков. Чем более опытный медик, чем более дольше он сталкивается, в частности, с проблемами теми или иными человеческого тела, тем более он осторожен и менее категоричен. Ну и обратная ситуация. Чем более, так сказать, такой профанический уровень мы встречаем, тем больше такой безапелляционности. Так вот, даже на уровне физического тела возникает масса неоднозначностей. С позиции же науки йоги, то, что называется нашим физическим телом, это всего лишь верхушка айсберга, или какая-то такая грубая матрица, или грубая модель, которая сделана по образу и подобию более тонкой, тонкой модели или более тонкого тела. В разных трактатах по-разному называется это тонкое тело. Иногда оно называется астральным телом, иногда оно просто называется тонким телом. И факт заключается в том, что из анализа древних йоговских текстов создается такое впечатление, что это какой-то вариант тонкой материи, по своим свойствам где-то подобной нашей грубой материи. Но все-таки, как вам сказать, все-таки материи. И вот эта вот как бы тонкая материя тонкого тела, она является своего рода как такими, знаете, силовыми магнитными линиями, которые в свою очередь заставляют наши клетки как-то выстраиваться в какие-то органы, в какие-то там сплетения, какие-то такие, значит, схемы устройства нашего физического тела. Как вы видите, с появлением тонкого тела задача познания, как мы сделаны, резко усложняется. То есть хорошо современным ученым, хорошо современным медикам, они просто не отягощены пока еще этим знанием о том, что есть тонкие структуры. И они оперируют только лишь в области грубом. И как вроде бы как все прозрачно. Хотя, опять же, как я сказал, не до конца. Когда же еще появляется фактор, то степень неопределенности устройства нашего тела возрастает колоссальнейшим образом. Но это еще не все. Йога говорит, что существует как бы внутри тонкого тела еще более тонкое тело, или так называемое причинное тело, которое в свою очередь также сделано из тончайшей материи. Я подчеркиваю, друзья, материи, которая в трактатах иногда называется причинной материей. И которая, в свою очередь, также является той структурой, по образу которой строится уже, в свою очередь, тонкое тело. То есть мы в некотором смысле, как такая, знаете, матрешка, грубое тело, внутри грубого тела тонкое тело, внутри тонкого тела причинное тело. Все эти тела сделаны, я подчеркиваю, друзья, из, как говорится, материи разных свойств. То есть, что значит материя? Ну, то есть, это значит, вот то, что мы можем сказать про грубые свойства материи, то отчасти мы можем сказать про тонкое и про причинное, хотя, безусловно, там что-то совсем по-другому. Ну и, наконец, все эти три тела, грубое, тонкое и причинное, как учит нас философия йоги, связаны друг с другом тем, что называется прана. То есть прана как бы пронизывает эти три тела и заставляет их быть связанными однозначно друг с другом. Или по-другому вы можете представить себе, что как будто бы эти три матрешки плавают и заполнены внутри таким клеем, который называется прана. И если ты как-то влияешь на одну структуру тела, скажем, на грубую, то косвенно через вот этот вот посредством праны этот импульс как-то доходит до тонкого и до причинного. И, соответственно, в обратную сторону, если ты влияешь на тонкое тело, то отклик может быть на причинном и на грубом, ну, или наоборот, если ты влияешь на причинное тело, отклик на тонком и на грубом. То есть все переплетается. И вот если мы говорили про грубое, тонкое и причинное тело, что это такие формы материи, то прана в этом смысле еще более абстрактная вещь. В наиболее близких, понятных терминах для современного западного человека прану можно охарактеризовать как нечто, что может проявить себя в каких-то одних случаях как энергия, а в каких-то других случаях как сознание. Или по-другому, в каких-то одних случаях прана действует как сверхтончайший поток энергии, который в свою очередь заставляет как-то циркулировать более грубые потоки энергии. Ну или наоборот, проявляется как сознание, которое может задействовать целую цепочку механизмов, в первую очередь связанную с нашим разумом, и которую в результате приводит к тому, что каждый человек знает, может назвать своим личным сознанием. Вот вы сейчас здесь сидите, вот каждый из вас сидит в этом зале, и вы сейчас ощущаете свое тело, грубое, физическое. А, значит, вот у вас есть какой-то поток ощущений. В то же самое время вы, скажем, высвечиваете, что происходит вокруг. Вы видите. То есть вы можете как-то себя повести в этом зале, можете как-то там, руками, ногами помахать, что-то сказать или что-то сделать. А можете наоборот уйти все в органы восприятия и пытаться слушать или воспринимать. Так вот, и в том, и в другом случае за эти все действия, как восприятие, так и за все эти проявления, как восприятие, так и действия, отвечает прана, которая пронизывает все наши тела и, во-первых, их скрепляет, заставляет друг с другом работать. Значит, и, наконец, что самое важное, в то же самое время прана каким-то непостижимым образом соединяется с нашим высшим «я», которая, по сути дела, к этой конструкции матрешек грубого, тонкого и причинного тела, пронизанного праной, не имеет никакого отношения. Наше высшее «я» где-то или нигде. Оно везде или в какой-то точке. То есть понятие нашего высшего «я» выше, чем понятие пространства и время. Поэтому сказать точно, где находится высшее «я» каждого из вас, мы не можем. Потому что этот вопрос лишен смысла. Высшее «я» каждого из вас запредельно, сверхграндиозно и сверхвосхитительно. Но вот беда, вы не осознаете свое высшее «я». Вы осознаете свои тела, пронизанные праной. И то осознаете только лишь потому, что есть тонкая ниточка, которая непостижимым образом из вне времени, вне пространства, каким-то ниточка праны, которая из вне времени, вне пространства, каким-то образом попадает вовнутрь времени и пространства и начинает оживлять ваше тело. И вот получается очень интересная вещь. С одной стороны, каждый из вас сидит в этом зале, а с другой стороны, мы не можем сказать, что в этом зале ваше высшее «я». И прана как раз является связующим звеном между нашим обыденным материальным и запредельным духовным. Кстати говоря, по этой причине нельзя сказать однозначно, является ли йога материалистичной системой или идеалистичной. Вы помните, что в начале, там, в середине, конце, ну, конце уже меньше, 20 века, все были, велись споры, что же первичное, материя или сознание. Целые школы философии, даже политические или религиозные движения на этом основывались. Одни кричали, что самое главное, что-то высшее, запредельное, неуловимое. Материалисты, коммунисты, в свою очередь, заявляли, нет, основа всего это вот материя, а сознание это всего лишь, кажется, проявление этой материи. Так вот, как заявляет нам йога, ни те, ни другие не являются правыми, или по-другому, и те, и другие являются правыми. Почему? Потому что человек как раз является мостом между материальным и запредельно идеалистичным. И в этом самая большая, ну как бы сказать, трудность постижения себя. Если бы мы были просто обычные роботы, и если бы все определяла материя, как было бы все просто? Действительно, бери, изучай какие-то там аминокислоты, какие-то там метаболические реакции, изучай действия разума, как если бы это был гигантский компьютер, и рано или поздно ты до винтика все разберешь. Но не получается. Или наоборот, как было бы здорово, если бы все было идеалистично. Скажем, материя подчинена чему-то высшему запредельному, и что на нее внимание обращать? Наоборот, знаете, как во многих таких маргинальных религиозно-философских течениях призывали умерщвлять плоть. Да? Чем больше будешь умерщвлять плоть, тем лучше будет для твоего высшего сознания. Или другие такие человеконенавистнические теории о том, что физическое тело – это тюрьма для духа и так далее, и так далее. Что, в общем-то, потом достаточно печально давало результаты, как следствие. Вот тот экстремизм и даже терроризм во многом основан на этой же идее, что физически можно пренебрегать как своим собственным, так и окружающим. И поэтому кого-то убить не составляет никакой проблемы, если все только лишь духовно. Так вот, это тоже заблуждение. Итак, друзья, мир, в котором мы живем, очень сложный в этом смысле. И устройство нашего тела не такое однозначное. Мы мост между духовным и материальным. Так, друзья, что там шуршит? Детишки. А, детишки. А, нет, так давайте детский сад сделаем в этом самом, в кабинетике. Друзья, соорганизуйте для детишек детский сад, а кто-нибудь. Ну давайте, а кто отвечает за детскую йогу? Вот самое время показать, что называется, в действии. Откройте там двери. Вообще надо сюда принести массу игрушек. А еще желательно сюда бы какой-нибудь детский центр купить. Знаете, такой, чтобы детишки по нему лазили, там канаты всякие, вся. Не знаю, где бы его примостить только. Но это было бы здорово. Ага. Найдите что-нибудь, займите бедных детей, не мучайте только. Вот. Да, идем мы дальше. Так, и значит получается какая вещь? Вещь получается следующая, друзья, что мы все как-то с вами сделаны. Как утверждает йога, мы сделаны с вами достаточно сложно, но с другой стороны, есть очень такой хорошая связка. Если вы воздействуете на грубое физическое, то вы можете получить отклик на тонком, запредельном уровне, о котором вы еще пока мало что понимаете. Ну и, наконец, косвенно дойти до запредельно высокодуховного, то есть до своего высшего «я». Поэтому вот такой раздел, который мы будем с вами в дальнейшем рассматривать, а именно раздел «Мудр и Банх», это как раз, если так по-хорошему, совсем вот так вот грубо, это более утонченный способ, как, воздействуя на ваши грубые структуры, дать такой импульс праны, которая бы вынудила вас сперва осознать тонкие структуры, затем причинные структуры и, наконец, осознать, что такое прана, как следствие осознать, где источник вашей праны, а источником вашей праны является ваше высшее «я». Ну и, наконец, осознав, где источник вашей праны, вы начнете осознавать, а что же такое ваше высшее «я». И вы придете к самой большой тайне познания самого себя. Поэтому мудрые банхи – это необычные просто физические упражнения, которые, ну знаете, одни из многих, которые только есть у нас, что называется, в арсенале физических средств. Это какие-то более утонченные методики, которые позволяют сделать тот или иной физический импульс на уровне физического тела и как следствие получить эхо на тонком причинном уровне, подхватить волну праны и на этом гребне волны праны подняться до уровня осознания своего собственного «я». А как только вы начинаете осознавать уровень своего собственного «я» или свое собственное «я», устраняется ваше неведение в отношении вас же самих, а как только устраняется неведение, к вам приходит могущество или сверхспособность. Вот по этой причине в описании многих мудр и банг будут присутствовать очень интересные такие замечания, что, скажем, та или иная мудра или та или иная банха приводит к каким-то совершенно фантастическим результатам. Казалось бы, вот вы там что-то сжали, или как-то там наклонили голову, или еще что-то сделали. Казалось бы, мелочь. Какое-то имеет отношение к каким-то грандиозным последствиям вашего духовного роста. А вот имеет, вот имеет. И этим мы с вами займемся на этом нашем семинаре. Теперь еще несколько слов, таких общих, чтобы у вас создалась общая картина. Итак, мы нарисовали схему. Три наших тела, грубая, причинная, грубая, тонкая и причинная, пронизанная праной, и какой-то источник праны, который непонятно откуда льет эту прану. Чтобы дать вам такую мнемоническую модель, то есть модель для запоминания и для осознавания, давайте нарисуем в голове следующую картинку. Сразу хочу предупредить, она не совсем корректная, но это все-таки лучше, чем набор бессвязных каких-то слов или образов. Итак, представьте себе какой-то высочайший духовный план. Где-то там, пускай он будет наверху. Так мы сделаны с вами, что у нас как бы верх ассоциируется с чем-то духовным, а низ с чем-то, наоборот, недуховным. По какой причине? Ну, вероятно, есть какая-то в этом закономерность более тонкая, но сейчас мы ее не будем рассматривать. Представьте, что ваше высшее Я где-то высоко в космосе, высоко-высоко-высоко в космосе, где-то там в светящихся духовных сферах. Представьте себе светящиеся духовные сферы, и вы там. Вот представьте себе, что от вашего высшего Я, представьте его, может быть, в виде точки, ярко светящейся точки, где-то там. Так вот, отделяется лучик или такой поток, поток света. И вот этот лучик и поток света движется, движется из этих высочайших высот космоса, подлетает к нашей Солнечной системе, смотрит вокруг, ага, Юпитер, Сатурн, значит, что там, Марс, Солнышко, вот она, значит, Земля, третья планета, и вот она, тайна третьей планеты, вы. То есть, представьте себе, вот, Земля с космоса, и туда опускается этот лучик, пронизывает, знаете, такие облака, опускается еще ниже, в районе города Москвы, значит, достигает района метро Автозаводская. Какой у нас здесь адрес? Полностью какой? Автозаводская улица, дом 17, корпус, корпус 1, пятый этаж. Какой-то подъезд какой? Второй подъезд, пятый этаж. Какой по счету? 20-я дверь. И, ну, как-нибудь, пускай через крышу, не через дверь, конечно же, опустится, да? Вот он как-то опустился, значит, и вот тут сидите вы, и представьте, что вы сидите, вот ваша грубая оболочка, внутри вас какая-то ваша тонкая оболочка, то есть ваше тонкое тело. Как его представить? Ну, это примерно то же самое, что вы чувствуете, когда спите, вот вы себя во сне ощущаете в тонком теле. Ну и, наконец, внутри вас еще более такая тончайшая структура, структура причинного тела. И вот, значит, этот лучик праны или поток праны как-то входит в вас и оживляет вас. И оживляет, вы можете с помощью него, знаете, оперировать своим телом. И наоборот, отправлять обратно по этому каналу высочайшие духовные сферы те впечатления, которые вы, значит, вот сейчас воспринимаете. Вот такая вот мнемоническая схема. Значит, что же случается, если по какой-то причине вот эта ниточка праны рвется? Если она рвется, человек умирает. Точнее, самое первое, что происходит, то происходит разрыв между как раз слоение самого наружного тела, грубого физического, со структурами тонкого и причинного. То есть получается так, что вот в момент, я не знаю, клинической смерти физическое тело как бы отсоединяется от этого потока праны, но тонкое и причинное пока еще держится в этом потоке праны. А потом, значит, идет долгий процесс, который описан в йоге умирания, как уже потом отваливаются тонкое и причинное тело. Но мы сейчас касаться этого не будем. Другая ситуация. А как же вы вообще пришли в этот мир? Очень просто. Энное количество лет назад ваши мама и папа уединились для того, чтобы славненько позаниматься сексом. И они славненько позанимались сексом. В результате чего возник маленький домик. Маленький домик и, значит, соответственно, той части, которую дала мама, и той части, которую дал папа. Эти две части слились, и возник прекраснейший домик. Прекраснейший домик, который как раз и принял этот лучик, фактически, праны из самых запредельных духовных сфер вот на этот уровень. Да? Но, опять же, это очень грубое на пальцах объяснение. И потом вы начали этот домик строить, строить, строить, строить. Долго-долго строили, потом вот такие хорошие домики ходячие пристроили, и вот они пришли на этот семинар. Да. То есть вот такая вот логика, логика жизни. Опять же, в первом грубом приближении. Наконец, следующее, что нам потребуется для изучения мудры Банг, это более детальная проработка. Ну хорошо, мы сказали, что мы представляем из себя три тела, которые как бы вложены друг в друга и как-то взаимодействуют друг с другом посредством праны. Но дошедшие до нас йоговские знания дают нам более конкретную детализацию, а как, собственно говоря, эти структуры сделаны и как они соотносятся непосредственно друг с другом. И объяснение это следующее, что все, что связано с так называемым самым тонким нашим телом или уровнем причинного тела, описывается достаточно такой странной схематичной конструкцией. В первую очередь, с чем мы сталкиваемся при анализе тонкого причинного тела, это самое тонкое третье тело, это так называемый центральный канал нашего тела. То есть утверждается, что от основания нашего тела, физического, до макушки головы, где-то вдоль позвоночника, шеи, головы, где-то внутри нас, есть некая геометрическая область у каждого из нас здесь сидящих. И вот к этой чисто физической геометрической области каким-то непостижимым образом привязано наше причинное тело, которое проявляется в первую очередь как называемый, так называемый центральный канал нашего тела. В древних текстах, манускриптах обычно дается такое следующее описание, что, как правило, его представляют в виде прямой небесно-голубой трубки, пустой, светящийся, иногда добавляют, внутри. Кто-нибудь из вас, если видел когда-нибудь трубочку из стекла, вот представьте себе трубку из стекла прямую, где-то длиной, вот как вы сидите, значит, вот основание вашего тела до макушки головы. Представьте, что вот эта пустая трубочка, цвет у нее небесно-голубой. Вспомните, иногда весной или в хорошую погоду смотришь в небо и вообще можешь как бы так раствориться в этой синеве. Вот такая же аналогия для внутреннего восприятия центрального канала. Но, конечно же, хочется всегда понять, а что ж там внутри, в этой трубочке? И ответ следующий. пустота. Но я хочу подчеркнуть, пустота не в смысле пустого пространства. Вот как, например, может быть, комната пустая, хотя она никакая не пустая. В ней есть какой-то объем, заполнен воздухом. Так вот, внутри центрального канала под пустотой понимают очень странную вещь, что как бы с одной стороны есть возможность для перемещения чего-то, а с другой стороны заявляется, что там нет концепции пространства. То есть какая-то, друзья, это крайне абстрактная вещь. Я когда, знаете, вот когда я впервые стал читать в своей жизни эти тексты древние по философии йоги, по метафизике йоги, я никак не мог понять, что они там такое написали. И более серьезно, как ни странно, стал относиться я к ним после того, как уже много позже, ну не много позже, там по-разному это было, стал изучать современные концепции ученых о происхождении Вселенной там, и так далее и тому подобное. Где также есть какие-то категории, которые, скажем, вводят современные ученые, которые можно описать, с которыми можно работать, но которые практически невозможно себе представить. Ну, в частности, я помню, меня очень удивляло, что согласно, допустим, общей теории относительности, наше пространство искривлено. И, грубо говоря, мы сейчас с вами сидим в прямоугольной комнате, а, допустим, потолок ближе к центру нашей Земли, ну, к центру гравитации, а пол ближе к центру Земли, к центру гравитации, а потолок выше. И вот утверждается, что гравитация искривляет нашу вроде бы прямоугольную комнату. И представить себе, как это может быть, да, очень-очень тяжело, друзья, как-то оно в голове не умещается. Ну, вот я помню даже вот в физике, я когда вот сам изучал физику, такая, знаете, очень хорошая у них фраза, что к каким-то вещам надо просто привыкнуть. То есть тяжело понять, к ним надо привыкнуть. Ну и у нас всегда добавлялась еще такая фраза, такая у них тоже любимая хрестоматийная из физики, что пора отказываться от кухонных представлений о мире, мир гораздо сложнее. Да, так вот, это примерно из той же степени, что это как бы дается описание, которое вроде бы в первом приближении не укладывается, вот для того, чтобы, знаете, внутри себя составить точную копию, геометрическую модель. Как-то вот оно не сходится. Но с другой стороны, когда ты начинаешь работать с теми структурами, которые описаны, и получать результат, то результат такой, как если бы это описание срабатывало. Ну, то есть, вы помните, да, что в этом отношении, как и в йоге, так и в науке, критерий любой теории – это практика. Если у тебя есть какая-то теория, то ты можешь поставить эксперимент, либо подтвердить, либо опровергнуть ту или иную теорию. Йога, надо сказать, еще задолго до возникновения концепции современной науки, друзья, современная наука-то свой отчет ведет там с 1600-х годов. Вот. Так вот, этот принцип был там заложен за много-много, не постесняюсь сказать, тысячелетий. То есть критерий любой теории – это практика. Если практика не подтверждает теорию, значит, плохая теория. Или вы что-то делаете неправильно. Да, но вернемся. Итак, самая тонкая структура, с которой которая так или иначе описывает уровень причинного тела, это так называемый центральный канал. Затем в древних трактатах, манускриптах говорится о так называемых чакрах. Или неких таких структурах, которые как бы переходят с уровня причинного тела на уровень тонкого тела. Как правило, называют, ну, как правило, описание тех или иных школах йоги, чакры, для описания чакр даются такие, знаете, тоже, вероятно, мнемонические образы, либо в виде лотосов, вот цветок лотоса, каждый из вас видел, он такой какой-то, знаете, такой симметричный, либо в виде колес. Вот те из вас, кто видел, знаете, на картинках древние эти самые повозки, как правило, колесо и такие спицы в разные стороны торчат. То есть нечто такое круглое, симметричное, с какими-то расходящимися лучами. И вот утверждается, значит, для объяснения вот другой, как говорится, части причинного тела дается именно эта структура чакр, которые, как сказано, как бы нанизаны на центральный канал, как колеса на ось. Кроме того, как, знаете, у нас вот есть ось, на которой можно надеть колесо, точно так же и нанизанный чакр. А дальше начинается следующая вещь, очень интересная, что такая, что от этих чакр расходятся многочисленные второстепенные, третьестепенные каналы, или на санскрите они иногда называются нади, которые как раз и вот уже в еще большей степени являются промежуточным, связуемым таким моментом между причинным телом и тонким телом. И действительно, если каждый из вас внутренним взором взглянет в себя, то вы определите, что по отклику вы не однородны. Вот закройте глаза сейчас и посмотрите в себя. Посмотрите свои руки, ноги, лицо, ну и вглубь начинайте копать. Значит, вот у вас, допустим, область позвоночника как-то воспринимается по одному. А, скажем, животик ваш любимый как-то по-другому. Руки по третьему, ноги по четвертому. Чисто такой внутренний, чисто субъективный отклик от ощущений. Чем ближе к голове, тем все яснее вроде как кажется. Чем дальше от головы, тем все туманнее, туманнее и туманнее. И вот то, что вы сейчас воспринимаете, это на самом деле как раз и есть отчасти восприятие вашего, во-первых, тонкого тела, а во-вторых, причинного тела. То есть вот тонкое и причинное тело вот в данный момент с вами воспринимается. Поэтому, знаете, если многие из вас читали книжки, где там йоги и йогини рассуждают про тонкие или причинные тела, и некоторые думают, что, ой, да мне никогда не доступно вообще понять, что это такое. Нет, друзья, доступно. Вы с этим каждый день живете. Другое дело, что вы концентрируетесь больше на ваше физическое тело, или даже еще дальше, на то, что снаружи вашего физического тела. Но если же вы вот так вот таким образом сделаете такую интроспективу в себя и посмотрите, что там внутри, то вы вплотную подойдете к своему тонкому и причинному телу. Да, оно вам кажется мутноватым. Да, оно вам кажется, может быть, таким непонятным, как в тумане. Но забегая много вперед, я хочу сказать следующее, что это всего лишь, как говорится, вопрос практики и времени, которое вы проведете в медитации и в выполнении тех или иных упражнений, чтобы в дальнейшем достигнуть, закрывая глаза, настолько же ясного восприятия структур своего тела, как если бы вы видели их физическими глазами. Ну, допустим, вы видите там, на физическими глазами устройство человеческого тела на карте, да, вот. Учебник медицины какой-нибудь открываем. Все ясно, понятно. Вот он позвоночник, вот она левая рука, вот она правая, значит, нога. И вот. А со временем постижения медитации себя вы начнете ощущать свои внутренние структуры каким-то таким, знаете, внутренним взором. Так же ясно, как своими физическими глазами. Но это, друзья, не все. А будет момент... Будет момент, когда вы эти структуры начнете видеть яснее, чем видят ваши глаза. То есть ваш внутренний взор будет давать более четкую и ясную картину, ну, в первую очередь, того, что происходит внутри вас, чем ваши физические глаза. Наши физические глаза склонны демонстрировать близорукость, дальнозоркость, и, значит, зрение может портиться. Что-то увидите яснее, что-то менее ясно и так далее. Более того, есть такие хорошие картинки психологические, знаете, такие иллюзии. Смотришь на картинку, и что-то кажется, допустим, как если бы оно двигалось. Или, допустим, один размер кажется большим, чем другой. А линейку прикладываешь, и то одинаковых размеров. То есть зрение физическое обманывает. А вот такой внутренний взор обманывает в меньшей степени, друзья. В меньшей степени. Да, но это мы в сторону отошли. Итак, вот то, что вы воспринимаете своими вот этими внутренним взором, свой внутренний мир, это как раз и то, что есть, называется вашим тонким, ну и отчасти причинным телом. Поэтому, знаете, когда там я слышу, что там человек заявляет, что в душе моей темно, да, то это всего лишь говорит о том, что не было практики смотреть туда. А этому надо учиться. А, да, так вот, получается, что у нас есть центральный канал, который пронизывает так называемые чакры. От этих чакр отходят многочисленные более тонкие каналы. И они, в свою очередь, формируют каким-то образом вот этот вот конгломерат внутренних наших ощущений. И если у нас привычки нет, мы закрываем глаза и видим все мутно, расплывчато, как в клубах тумана. Если уже мы долго занимаемся, мы закрываем глаза, и мы начинаем более четко воспринимать наши внутренние структуры. Наконец, эти внутренние структуры каким-то образом переходят в наше физическое тело. И вот действительно, если вы сейчас сядете, еще раз посмотрите в себя, вот давайте еще раз сядем, посмотрим в себя внутренний взор. Вот у вас есть какое-то субъективное восприятие себя. Вот кто на коврике сидит? Вы скажете, я сижу. Хотя мы понимаем, что ваше высшее я-то Бог знает где, везде или нигде, или как в случае нашей мнемонической картины, пусть будет в высочайших духовных сферах космоса. Но мы все равно по привычке ж себя привыкли считать телами. Поэтому мы говорим, вот я тут такой хорошенький сижу на коврике. И вот у меня есть мое восприятие. Вот мои ручки, ножки, там как-то все. А потом давайте откроем глаза и посмотрим на себя теперь своими обычными глазами. И мы видим, ага, вот они руки. Закрыл глаза, была какая-то одна картинка от восприятия рук. Открыл глаза, о, так это же моя любимая рука. А, и вот, вот каким образом вот это внутреннее видение ощущения переходит во внешнее видение ощущения? Вот каким-то непонятным образом. Вот точно так же и все эти переходы от причинного тела к тонкому, от тонкого к нашему грубому. И чем больше мы тренируемся в медитации, тем яснее мы начинаем осознавать, где заканчивается одно, начинается другое или так далее. Ну, теперь самое интересное. Так вот, осуществляется этот переход ощущений или восприятий, опять же, как мы сказали, посредством праны. То есть то, что мы с одной стороны внутренним взором воспринимаем руку, а потом открываем глаза и на нее смотрим, да, то есть говорит о том, что они связаны потоками праны. И также в древних текстах утверждается, что связаны следующим образом. Многочисленные второстепенные каналы, которые отходят от наших чакр, в свою очередь также разветвляются на третьестепенные каналы, те еще разветвляются до тех пор, пока все ваше тело как бы не пронизано огромным количеством этих тонких каналов. Вот если из вас кто-либо видел систему кровеносных сосудов человека или систему даже лучше нервных, ну как бы нервных окончаний человека, иногда такие картинки рисуются в учебнике там, по биологии, вы тоже увидите, что есть что-то более общее, скажем, спинной мозг, головной мозг, и от него отходят многочисленные, значит, ответвления нервные. Вот примерно такая же аналогия, но уже касаемая так называемых тонких каналов, которые, в общем-то, сделаны, если так можно сказать, из тонкой материи. И опять же, каким-то образом наши, вот уже на грубом уровне, нервные сплетения являются откликом или как бы отражением более тонких каналов. То есть вот есть тонкие каналы, и они способствуют тому, чтобы на грубом уровне возникло то или иное нервное сплетение или тот или иной нерв, так или иначе, как говорится, был внутри нас. Вот. И так мы с вами, как утверждает йога, сделано, то есть мы фактически пронизаны системой каналов или надий, по которым течет прана, фактически связывает грубое, тонкое и причинное тело. Теперь же мы подходим ближе к теме, значит, мудрый банк, следующую основную идею, которую мы должны уяснить. Если все эти каналы, которые внутри нас и по которым циркулирует прана, как сказано в текстах по йоге, чисты, и прана беспрепятственно циркулирует по ним, то, во-первых, мы демонстрируем физическое здоровье, ментальное здоровье, психическое здоровье. Мы демонстрируем бодрость, радость, веселье. Мы демонстрируем интеллектуальную, физическую, психическую силу. Если мы закрываем глаза и концентрируемся на устройство нашего тела, мы без труда воспринимаем наши тонкие и причинные структуры. Еще раз, своими внутренними глазами, еще даже может быть более яснее, чем с физическими глазами наше физическое тело. Но, как утверждает, то есть, утверждается, что в своем идеале тело человека, когда оно чисто, оно совершенно. Жить в таком теле – одно удовольствие, радость и счастье. То есть, каждый из вас когда-либо ощущал такой, знаете, приливы радости бытия. Часто они наблюдаются весной, выходишь, солнышко светит, коты на солнышке такие жмурятся, греются, птички поют. В общем, травка зеленеет, солнышко блестит. И сразу же приятно вздохнуть полной грудью, потянуться и сказать, как жить хорошо. Вот. И вот это вот ощущение радости бытия, беспричинной радости бытия. Вот просто хорошо жить и все. Это, как утверждает йога, наше естественное состояние, и вообще говоря, оно должно было бы быть у нас 24 часа в сутки, 365 дней в году, в течение всей нашей славной жизни. А жизнь должна была бы измеряться по меньшей мере 108 священными годами. То есть я постоянно эту шутку перефразирую, повторяю, что вся смерть ранее этого срока, как сказал классик, является насильственной. Так вот, не ощущаем мы этой радости бытия. А йога отвечает, почему? Загрязнены. Причем, более того, существует некая такая тенденция. В детстве, когда мы еще маленькие, мы все себя, как правило, чувствуем гораздо лучше, чем в старости, да, или уже в более таком возрасте. То есть, поэтому детство воспринимается всегда таким светлым и радостным, по той простой причине, что когда мы начинаем строить свой домик, то понятно, мы как бы еще эти каналы у нас относительно чисты, но дальнейшим образом жизни из-за нашей негативной кармы или из-за нашей предыстории, которую мы тащим из предыдущих жизней, мы склонны делать такие поступки или попадать в такие ситуации, где вольно или невольно мы эти каналы загрязняем. Мы едим неправильную пищу, мы общаемся не с правильной компанией, мы думаем неправильные мысли, наши мотивации неправильные. Все неправильное не в плане того, что есть что-то плохое, а в плане того, что мы что-то неуместное делаем. В результате наблюдается то, что называется грязь. Грязь в наших внутренних каналах. И так, знаете, если представить, что вы — это система каналов, по которым циркулирует прана, Представьте, что тот или иной канал забился, стал грязный. И вот уже не может циркулировать прана свободно, она идет по каким-то обходным путям, и все очень-очень плохо. Чтобы дать вам представление, такое, знаете, более приближенное к жизни современного человека, что же происходит, когда каналы загрязнены и не справляются со своими обязанностями, представьте себе город Москву, парализованную пробками. Вот вы ехали-ехали, все замечательно, вдруг бац, уперлись, да? И если даже едете, то медленно, и вообще остановились. И вот представьте, вы вот так вот часика три постояли в пробке, ну в каком состоянии вы домой приходите? Очень усталым, разбитым, еще там надышались этих самых выхлопных газов, вам плохо. Вот та же самая ситуация, друзья, и с нашими каналами, которые в этом некотором смысле, как такие, магистраль с такой плохой проходимостью. И все наши жизненные процессы, которые должны были бы быть на ура, помните это высказывание, какой же русский не любит быстрой езды, да? Ну попробуй быстро проедь в пробке. Одно дело проскочить на большой скорости, да, с ветерком, одно удовольствие, да, другое еле там черепашьим шагом 3 часа плестись. Так вот, здесь та же самая ситуация, та же самая аналогия. Вот этот наш негатив, который мы испытываем в жизни, плохое настроение, подавленное настроение, плохое самочувствие, оно как раз вызвано загрязнениями каналов. Поэтому во многих школах йоги мало уделяли внимания каким-то более тонким, знаете, объяснениям устройства нашего тела, а давали такую, как бы это сказать, пневматическую теорию устройства нашего тела. То есть, если прана, если каналы чисты и прана по каналам циркулирует, все замечательно. Ты прекрасно себя чувствуешь, ты склонен думать о высших духовных каких-то моментах, и вообще ты добр, весел, демонстрируешь самые хорошие черты своего поведения. Если же нет, то, конечно же, ты склонен быть раздражительным, делать ошибки, глупости, неправильно себя вести. Ну, действительно, если вы там 3 часа в пробке простояли, а потом зашли в магазин, и невольно, знаете, так хочется уже вызвериться на всех, значит, там, продавцов, которые, как вам кажется, уже медленно вас обслуживают, там, или еще что-нибудь. То есть вот так вот рождается дурная негативная карма. Одно цепляется за другое. У вас загрязнены каналы, прана не проходит, вам плохо, вы не знаете, в чем дело, вам кажется, что кто-то снаружи виноват, вы начинаете качать свои права или ругаться, или еще что-то делать. Отправляете, значит, негативный посыл во Вселенную, он где-то там отражается, а потом возвращается к вам же, вашим же негативам. И вот во многих школах йоги моменты кармы, моменты жизни, самочувствия вот таким образом описывали, как еще раз говорю, пневматическую систему. Система чиста, прана циркулирует, все нормально, загрязнилось, плохо. Итак, да, но вопрос возникает, а чем же загрязняются каналы? Ну, в случае с пробкой, вот с пробками, почему возникает пробка вот в городе Москве? Ну, причин очень много. Ну, во-первых, допустим, какой-то быстрый рост количества автомобилей, когда просто уже дороги не справляются. Или разгильдяйство, кто-нибудь бросил свою машину у обочины, всем вынуждены ее объезжать. Или какие-нибудь там, знаете, проблемы на дороге, у кого-то машина сломалась, или ведут ремонтные работы. Значит, но как бы та же самая аналогия и внутри нас. Либо что-то не справляется с потоком праны, либо внутри этих каналов, как сказано, находится то, что называется грязь. То есть либо трубочка узкая, хотя и чистая, и не справляется с тем потоком, либо, может быть, даже и трубочка широкая, но забита грязью. И тогда ее надо чистить. Вот по телевизору показывают, обычно эти домохозяйки там ёршиком чистят, значит, канализацию, а потом приносят какое-то средство, там выливаешь, и все уже, значит, само очищается. Вот примерно та же самая ситуация. То есть надо чистить каналы. Вопрос, от чего чистить? Что ж за это за грязь? Я сразу хочу, чтобы у вас очень четкое, ясное такое представление было. Я всячески борюсь с мракобесием в йоге. К сожалению, счет не в мою пользу, потому что как не зайду в магазин, 50 книжек начинают мне что-то, какую-то лабуду просто такую печатать, там про какие-то кармические проклятия, загрязнения, там про какие-то темные энергии, там и прочее, прочее. Нет, друзья, все гораздо проще и от этого страшнее. Любая грязь – это неуместность. Песок на улице – хорошая вещь. Можно в песочницу сделать и играть, домики строить, замки строить из песка. Но песок в вашей квартире – это грязь. Понимаете? И вот когда что-то, что должно быть в одном месте, попадает в другое место, только лишь это называется грязью. Поэтому нет темных энергий, светлых энергий. Нет вещей чего-то, знаете, однозначно отрицательного или однозначно положительного. Есть вещи не на месте. Вот это называется грязью. И поэтому, конечно же, природа этой грязи самая разная. И природа этой грязи, она несколько замысловатая. То есть грязь бывает на физическом уровне, на тонком уровне и, друзья, на причинном уровне. И я поясню эту мысль. Вот вы пошли в супермаркет и купили пакет молока. Решили соблюдать йоговскую диету и питаться, как предписано в древних трактатах, молочной диетой. Открыли этот пакет молока и забыли про него. Что происходит с обычным молоком? Ну, на второй, на третий день оно скисает. Ну, тоже неплохо, иногда можно там простоквашу кушать. Что происходит с современным молоком из супермаркета? Оно стоит у вас неделю, вторую, третью. А потом не скисает, оно тухнет. Вот так внезапно бух, и все. Вот это уже пить вообще нельзя. Почему? Очень простой ответ. Наша цивилизация катится со страшной силой такую пропасть, что не дай бог, фальсификация пищи. Конечно же, невыгодно делать молоко, которое портится 3 дня, не успел реализовать, у фирмы убытки. Конечно же, выгоднее насыпать в это молоко какой-нибудь, прошу прощения, дряни химической, чтобы оно не портилось. Это выгодно. У нас цивилизация общества потребления, поэтому даже, знаете, вот даже не с кем воевать. Все милые люди, даже владельцы этих маслосырзаводов или кто-то. Милые люди, чудесные, йогой интересуются. Только сделать они ничего не смогут. Это уже жизнь заставляет. Это знаете, это как законы воровские, как вот в нашем государстве. Вот хочешь даже быть честным, но не сможешь ты быть. А знаете, это как ехать по встречной полосе. Когда едут, представьте, у нас, так скажем, правостороннее движение декларируется. А все едут по левой стороне. Ну попробуй по правой. Тебя тут же, значит, это, знаете. Вот примерно та же самая ситуация. К чему это говорю? Это отдельная тема, фальсификация пищи, очень болезненная, ужасная, чудовищная тема. За это будут расплачиваться мы в будущем, будем сурово за это расплачиваться. Но давайте пока не будем эту тему физически. Вот вы выпили это молоко с непонятно какими консервантами, с непонятно какими там разрыхлителями, улучшителями и прочим. А на мышах, когда тесты ставили, все мыши действительно прожили полный срок жизни в 2 там, года, как и положено тестовым мышам. Но мы же не мыши, друзья, да. Даже людей вроде как поили. Ну, вроде тоже говорят, пока еще кое-кто жив. Но вы понимаете, да, если вы начинаете все равно употреблять, Бог его знает, где этот консервант, как будет влиять на ваши внутренние органы, где он будет откладываться, где он как будет проявляться. Я вот всегда такую страшилку рассказываю. что я в баню как-то пошел с мужиками париться, и мужики, значит, обычно, ну, мужики все в банях ругают, обычно все там правительство, все ругают, вот у них можно услышать. Они говорят, говорят, все, говорит, даже, говорит, это самое, говорит, покойников хоронят, они не разлагаются. Потому что если всю жизнь пищу с консервантами ел, то как мумия стал, понимаете, все, его закопали, через там 20 лет откопали, а он как, значит, как живой, прошу прощения. Если там египтяне долго вымачивали, значит, что там целая процедура была. А сейчас зачем? Пошел в супермаркет, значит, молочка попил, все. Нетленные мощи, что называется. Да, но это не о том. Вот смотрите, у вас какой-то чужеродный элемент внутри вас. Его там не должно быть. Он, понятно, с течением времени, вы помните, наш организм обновляется, выводится, что-то выводится, что-то не выводится. Есть токсины, которые накапливаются, самые страшные, там, как ему, диоксины, вообще ужасное, дерьмо ужаснейшее, да. Вот, никто о нем не знает, но у него там доза, мельчайшие там какие-то, я даже не помню, там какие-то дозы, что, в чем проблема, что даже лаборатории нет, которые могут определить, есть диоксин или нет диоксина. Но этой же дозы достаточно, чтобы там слона завалить, прошу прощения, чтобы он больше не ожил. А что же говорить про людей? Так вот, они накапливаются, есть, которые выводятся и так далее и тому подобное. Но реакция организма уже другая. Если в вас попало чужеродное тело, яд, то ваша физическая реакция другая, ваши внутренние ощущения другие. Вспомните, когда вы что-нибудь съели, ну, испорченное, вас тошнило. И вот вы закрываете глаза, хотите проникнуть в свои внутренние структуры, а видите поток тошноты. Понятно, что тут уж не до познания высшего я, да? А представьте, что эта тошнота такая, умеренная, дозированная тошнота от этого молока, которое 2 месяца стоит в холодильнике, а потом, значит, это превращается в нечто совершенно несъедобное. То есть, но с другой стороны, что такое консервант любой в этом же молоке? Это же не какой-то там изначально яд. Это какое-то неуместное вещество, его там не должно быть, оно там оказалось. Вы его каким-то образом в себя приняли, оно у вас отложилось. Оно у вас отложилось, оно начало как-то на уровне физическом вам мутить восприятие. А так как все три тела, грубое, тонкое и причинное, связаны, то и ваше внутреннее ощущение плохое. Поэтому вот столь важно в йоге и давали такие, как бы, рекомендации, как в первую очередь чистить свое физическое тело. Каким образом его чистить? Ну, в первую очередь, есть чистую пищу. Причем, обратите внимание, это было в эпоху, когда вот такой, прошу прощения, бытовой пищевой химии еще и в помине не было. Но уже тогда пища делилась на чистую и грязную. Чего ж говорить теперь, когда у тебя помимо вот действительно обычной пищи, которая загрязняет организм, и наоборот, ну, нормально, которая влияет на организм, добавляется еще вся таблица Менделеева. То есть в этом смысле нам, конечно, тяжелее с йогой, тяжелее, потому что питаемся дерьмом. Но дальше мы идем. На уровне тонкого тела, что же такое грязь? Грязь, друзья, это могут быть впечатления. Ваши впечатления, включили новость, и начинают какую-то там чернуху или что-то такое ужасное вам показывать с утра до ночи. И у вас невольно возникает ассоциативная связь, когда вы связываете что-то одно с чем-то другим. Вы начинаете всего бояться, вы начинаете не верить в свои силы. Почему? Потому что реальная, ну как, нормальная реакция обычного, ну, такого здорового человека, когда он сталкивается с негативом, что делает человек? Мобилизуется, и этот негатив уничтожает. А если вы каждый день видите по телевизору чернуху, чернуху, чернуху, и не видите, чтобы, знаете, последствия, чтобы вот-вот там преступник совершил преступление. Но вы не видите, что, допустим, этого потом преступника поймали, посадили, значит, и он там воет, как ему плохо. И у вас, как говорится, нарушается внутри головы вот эта вот схема восприятия мира. Вы внутри начинаете зажиматься. Вы начинаете всех бояться, кругом враги. А средства массовой информации, они также занимаются фальсификацией. Но пища уже, как бы вам сказать, не материальная пища, как то молоко, хлеб, а информационная пища, которая также пища. И вот следующая вещь, если вы воспринимаете неправильную, друзья, информацию в жизни, вы также отравляете себя, значит, ядами. То есть в этом смысле неправильная информация – это также еда, которая просто так не проходит. Поэтому, друзья, иной раз такое праздное просматривание телевизора – это как если бы вы ели непроверенную пищу. И последствия примерно те же самые. Внутренние ваши реакции, что-то у вас там сжалось, там при одном упоминании, там о чем-то одном, у вас чисто физически что-то начинает нажиматься. Ну, в общем, достаточно сложно, я сейчас не буду углубляться. Гораздо сложнее, друзья, с уровнем причинного тела. Там тоже есть вот эти вот причинно-следственные связи, когда мы переживаем что-то, какой-то негатив. А также остается у нас отпечаток, знаете, как обжегшись на волоке, на воду начинаем дуть. Ну, то есть, так или иначе, мы начинаем демонстрировать неуместность проявлений, вызванную своей неразборчивостью. Уровень причинного тела наиболее сильно загрязняется от общения. Поэтому в йоге есть такое положение. Вы очень мало что можете сделать в этом мире. Вы не можете других людей переделать. Но что вы можете сделать в своей личной жизни, это общаться с нужными людьми и стараться всячески избегать ненужных людей. Потому что невольно вот этот уровень причинного тела загрязнения переходит вот через общение. Еще более такое там, ну как общение, поступки. Поступки, следствия от этого всего. Это все неуловимо. Так вот, в результате получается следующая вещь, что наши каналы, центры, как на физическом уровне, значит, как так на тонком и причинном, они начинают быть загрязнены. Поток естественной праны замедляется, и мы начинаем испытывать негатив, мы себя плохо начинаем чувствовать. Поэтому идеология следующая, это в первую очередь осознать, где мы едим грязную физическую, информационную, духовную пищу. Очень жестко прекратить эти потоки грязного, искать чистые потоки и питаться только чистыми потоками. Питаться чистой, по возможности, физической едой. Только лишь воспринимать светлые, чистые потоки проверенной информации. Только лишь общаться с светлыми, чистыми, открытыми людьми. То есть это своего рода такой как бы пища общения. Да? Тогда постепенно, если у вас были загрязнения, они рассасываются. Вы помните, что у организма гигантский потенциал, собственно, самовосстановления. Строго говоря, если бы не было этого механизма самовосстановления, то мы бы уже, наверное, все от этого молока уже давно бы, цивилизация уже вымерла, да? Но все-таки есть защитные силы, которые нейтрализуют вот это действие. Это не обязательно, друзья, молоко, это все остальные продукты. А у нас еще, тем более в стране, не принято писать, что сделано. А если и пишут, то откуда, как вы проверите? Здесь же все врут. Страна, где вообще никто в принципе ничего не говорит, как есть на самом деле. Ну, дальше мы идем. Итак, первое, это питаться чистым. И поэтому это основное направление в йоге. Сперва заменить грязные потоки на чистые. Поэтому есть рекомендации по вашему физическому питанию. Ну, и так далее. Второй пункт, это более как бы искусственными способами очистить, помочь очиститься от того, что уже загрязнение, от тех загрязнений, которые в себя внесли. Значит, и тут опять же в йоге мы читаем многочисленные упражнения. Ну, с чего начинается родина, с чего начинается йога. Йога крайне рекомендует вам как можно чаще принимать водные процедуры, ванну, душ и так далее. В Индии это была даже священная такая обязанность, омовение дважды в день. Вот, поэтому, друзья, любим душ, любим ванну. Есть большой спектр таких, знаете, предварительных очистительных предложений, упражнений, когда чистятся зубы. Ну, это сделать проще всего, пойти купить в аптеке зубную щетку зубной пасты. А есть более утонченные моменты очищения кишечника, очищения пищевода, очищения корня языка и так далее. Не будем сейчас мы на этом останавливаться. В плане очищения своих тонких структур даются также системы упражнений, в частности, все виды йоги, такие как хатха-йога, крия-йога, мантра-йога, пранаяма-йога, они также приводят к тому, что тонкие причинные структуры начинают чиститься от этих всех ваших мерзких впечатлений, которые вы воспринимаете от ненужных людей, от лживой, фальшивой информации, как бы как-то косвенно оно вымывается. Ну и теперь мы дальше подходим, дальше мы идем. Вплотную подходим к теме мудрый бадх. А именно, но есть такие упражнения, которые, как вам сказать, могут так виртуозно работать с нашими каналами, что, во-первых, если вы делаете те или иные упражнения, то часть ваших, ну как бы, вы можете создать известное напряжение потоков праны через те или иные области вашего организма, которые в свою очередь приведут к тому, что даже если была какая-то грязь, она начинает очень жестко, принудительно чиститься. Ну, допустим, у вас действительно там засорился какой-нибудь там канализация. И вы можете большим потоком, грубо говоря, под большим напором воду туда как дать, чтобы там вся эта грязь промылась, прочистилась. Вот иногда такое действие также крайне необходимо. И вот здесь мы как раз и подходим к этим упражнениям манипуляций. А как нам тот или иной канал перекрыть, а наоборот, а заставить прану течь уже по другому месту? И мы сейчас об этом, мы вернее поговорим об этом после небольшого перерыва, но сейчас я хочу услышать вопросы по этой части нашего семинара. Какие вопросы у кого? Ничего не понятно никому. Да, пожалуйста. Поближе и погромче, а то это мы все записываем. Есть ли какой-то йогический опыт относительно того, где находятся более тонкие структуры снаружи или внутри по отношению к физическому телу? Ну, вы знаете, мы чисто субъективно, безусловно, свои тонкие структуры воспринимаем внутри физического тела. Вот я сижу, я, конечно же, воспринимаю свой внутренний мир внутри себя, но никак не возле, скажем, вот вон той раздевалки. То есть это чисто субъективно. Вот закройте глаза и представьте, а где вы себя лучше воспринимаете. Хотя известны такие эффекты очень интересные. Они часто наблюдаются у спортсменов, которые, знаете, вот готовятся к старту спортсмен. Весь такой напряженный, вдруг дядечка там из пистолета, бабах, ну, чтобы все вперед побежали. И вот очень интересный эффект, когда, допустим, человек вдруг ощущает, что он вне своего тела, снаружи, сам на себя смотрит, как это он куда-то собрался бежать. Такое часто, иногда у обычных людей часто в состоянии, может быть, стресса или напряжения, вдруг вы начинаете ощущать, что вы на себя видите как бы со стороны. Но в этом смысле, как утверждает йога, как бы такое происходит небольшое, как бы не то чтобы расслоение, как если бы вы с уровня тонкого тела, как форточку свою голову, как высунули и посмотрели на себя, значит, на свое физическое как бы со стороны. То есть. И тогда, конечно же, вот есть какое-то такое геометрическое расхождение. Но если в нормальном состоянии, мы, как правило, воспринимаем себя внутри. Вот. Еще вопрос, Юсов. Да, пожалуйста. То есть, когда мы закрываем глаза, и все, что мы чувствуем, это вот можно сказать, что мы чувствуем тонкое тело. Абсолютно сейчас, правильно, да. Точно так же физическое тело, у него же есть свои ощущения. Да, вот это сложный такой момент, друзья, это сшивка. Когда мы с вами сидим, закрываем глаза, что мы с вами чувствуем по большому счету? По большому счету мы чувствуем с вами сшивки грубого физического, тонкого и причинного тела. Но акцент в этих сшивках может быть смещен. Допустим, если рука болит, боль вы ощущаете, то вы, конечно, больше ваше сознание смещается в сторону физического. Наоборот, вы закрываете глаза и начинаете вспоминать, как вы славненько прошлым летом отдохнули на пляже. И вы унеслись в какие-то, знаете, такие переживания, воспоминания, где вы вроде бы как бы и себя и чувствуете, но они уже совсем как бы так дальше от вашего физического тела, потому что ваше физическое тело в этот момент сидит на семинаре, скажем, да, не там, на пляже. Вот, то есть постоянно этот акцент как бы смещается, акцент сознания. Сознание вот вслед за праной, друзья. Собственно говоря, получается, как мы сказали, вот ваше высшее непонятно где, от него поток праны. Прана может проявиться как сознание, так и энергия. Вот, и сознание и энергия, оно следует за вниманием. И иногда это внимание смещено в сторону физического, иногда в сторону тонкого, а иногда в сторону причинного. Друзья, когда вы вдруг беспричинно что-то, как вам кажется, начинаете воспринимать. То есть такой, знаете, вот на уровне какой-то высшей интуиции. Вы тут уже больше смещен акцент праны в сторону причинного тела. Вот. Поэтому там, ну, как строго говоря, целая гамма, но в любом случае, закрывая глаза, конечно же, вы воспринимаете не только отклик от физического, но еще и фон от тонкого и причинного. Вот так бы объем. И требуется опыт, чтобы распознать, ну, более четко. Еще вопросы? Так, да, пожалуйста. А что относится к чистой пище? Что значит, что относится к чистой пище? В чем вопрос? Ну, все за исключением мяса есть. Нет, вы имеете мясо. В виду, мы же сказали, что пища бывает физическая, духовная, информационная. Физическая пища. Что такое что есть в физической пище? Да. Ну, видите, древние трактаты писались тогда, когда не было химии, когда не было такой явной фальсификации пищи, поэтому до известной степени они применимы, я могу процитировать, что они рекомендовали есть. Ну, безусловно, они рекомендовали питаться злаковыми, то есть это многочисленные каши злаковые. Рекомендовали питаться молочными продуктами. Ну, тогда было замечательно, корова есть, консервантов нет, ну, чудес. Вот, потому что сейчас я не могу вам рекомендовать питаться молоком. Я должен объяснить, где вы это молоко еще должны брать. Или, допустим, если вы кушаете вкуснейшее сливочное масло, только оно может по вкусу быть сливочным маслом, а это какому-то там маргарин из нефти сделали. Поэтому, видите, вот нельзя вот так просто сказать, ешь то, пятое, десятое, там, допустим, не ешь мясо. Самое смешное, друзья, и самое ужасающее, я вам могу сказать, что иной раз кусок мяса более безвредный кое-каких вегетарианских, на первый взгляд, блюд. А что касается этих всяких сухариков, печенюшек, вот я опять, у меня всегда эта тема, когда у нас семинар, люди привозят с собой, какие-то орешки привозят, а тоже читаешь, начинаешь, что это орешки не просто орешки, а чтобы они 5 лет хранились, их тоже дерьмом пропитали, понимаете, да? Ну и польза от этих орешек. Вот, то есть, ну, если, опять же, придерживаться древних канонов, древних трактатов, то упор делался на каши, упор делался на молочные продукты, особый упор делался на топленое масло, то есть, когда делается коровье масло, а потом оно перетапливается. Но это, вероятно, связано также еще и с климатическими особенностями. Холодильников не было, а обычное масло долго не похоронишь. То есть вы тоже должны, знаете, так примерно понимать, что трактаты писались не просто так, они писались для группы людей, ведущие определенный образ жизни. Вот, чтобы не получилось, знаете, как это в поговорке, что для русского хорошо, то для немца смерть. Вот, и чтобы не получилось, что для индуса хорошо, для русского смерть. Да, так вот, овощи, фрукты тоже очень рекомендовались. Рекомендовался мед. Сладости. Ну, сладости, я не знаю, вот кроме меда в те годы, что интересно они имели в виду под сладостями, ну, такие как сухофрукты, вероятно, там, виноград, там, сушеный изюм, там, прочее, прочее. Некоторые такие еще моменты, так вот, в общих чертах. Правда, есть некоторые упоминания, что вот, допустим, некоторые вещества или некоторые овощи не рекомендовались, в особенности, если вы делали такие особые практики, в частности, призывалось очень аккуратно относиться к луку и чесноку, очень аккуратно, потому что по своему действию они иногда очень сильно могли загрязнить тончайшие каналы, вот почему во многих там религиях не принято было. Что же касается, друзья, нас с вами, то ответ здесь следующий. Вот долгий-долгий опыт многих-многих уже лет занятия йогой, которую я наблюдаю среди вот людей, говорит мне только лишь одну вещь. Самый надежный способ, это если вы будете, как ученый, ставить на себе эксперименты, никому не веря. Вот не верить. Вот вам будут... Зайдете в какой-нибудь, знаете, вот как на Западе сейчас, органик фуд магазины, где якобы продаются хорошие чистые продукты, правда, по тройной цене от обычных продуктов, якобы они выращиваются без там пестицидов, гербицидов, там без химии и так далее. Не верьте. Никому верить нельзя. Вот скушали, отследили свое состояние. Состояние осталось хорошее, ясное. Продолжайте кушать. Вдруг что-то пошло, знаете, не так, как написано в рекламном проспекте. Что бы там ни было написано, отстраните. То есть, и вот с течением времени вы выработаете лично для себя диету. Ну, а с точки зрения обычной, вот, ну, как бы, нашей широты, ну, очень хорошо там какой-нибудь борщик кушать. Обычную здоровую еду, вот обычную здоровую еду, которую мы привыкли есть. Там, всякого рода салаты, всякого рода, там, не знаю, там, свеклу есть, там, морковку вареную, там, ну, я не знаю, надо какой-нибудь, надо вообще такой сделать такой нам курс «Еда». Еда. Вот туда, как бы, систематизировать весь опыт. Потому что, к сожалению, что я сейчас вижу тенденцию? Сейчас якобы под таким брендом ведическая кулинария начинают вам скармливать вещи, которые еще хуже того молока из супермаркета. Когда я там, я вижу, что там сою, бог знает, каким образом приготовленную, якобы это все согласно ведическим канонам, друзья, нет, это маркетинговый ход. Кто-то не мог продать сою никак, ну не ели ее, не покупали ее. Вот можно по-другому обратить поражение в победы. То есть это, как говорится, не баг, это фича, да, то есть, как говорят компьютерщики. Да, пожалуйста. А вот по поводу проверять на себе. На себе. Вот в каком объеме? Ну, как обычно, эксперимент ставят, да, сперва в маленьком объеме. Жив остался, чуть прибавил, да. Ну, в плане того, что почувствовал, что нормально, добавил, да. Ну, понятно, если вы сядете и сразу там съедите там тройную порцию чего-нибудь. То даже от хорошей пищи может стать плохо. Конечно, да, но, друзья, еще я не стал касаться этой темы. Безусловно, йога призывает к известной умеренности. Почему? Потому что грязь, как вы помните, да, это не концепция чего-то такого исключительно плохого, а концепция неуместности. И если вы съели там вместо одной порции 10 порций, и потом вам плохо, даже от самой йогической еды, то виновата не еда, а то, что вы вот эту, ну, пропорцию не соблюли. Поэтому, ну, я не хочу сейчас просто касаться темы объема еды. Да, пожалуйста. Заочный вопрос. Сергей Колесов, Астра. Если есть пробка от сильного напора, трубы могут порваться, а каналы? Хороший вопрос, да. Ну, видите, любая аналогия – это всего лишь аналогия, поэтому, безусловно, как говорится, это нюансы. Безусловно, что почему-то мы сегодня коснемся мудр и банк, что прежде чем их делать, надо подготовить все для этого процесса. Мы попозже я буду на эту тему говорить. Так, да, пожалуйста. Еще вопрос вот, загрязнения. Ну вот вы так сказали, что сейчас очень много фальсифицированной пищи, да? Mm-hmm. То есть, разве что самому вырастить, тогда ты будешь уверен, а то не до конца, что это экологически чисто. Создается впечатление, что как бы этих загрязнений не избежать, на тонком уровне, наверное, все еще более усугубляется, так как еще отследить намного сложнее, где грязь, как бы, где чисто. Вот. А есть ли какие-то способы, то есть, чтобы, как-то может... Да, это очень хороший вопрос. Как-то снять это вот... Да, я понимаю, очень хороший вопрос, замечательный. То есть, а как же жить, да, как же жить тогда, да? Друзья, вы должны помнить следующую вещь, что действительно защитные силы организма все-таки достаточно серьезный фактор внутри нас. По сути дела, излишек праны, который идет от нашего высшего Я, он позволяет справляться даже с этими ядами, которые мы черпаем из пищи. И к чему я вас призываю? Боже упаси, чтобы вы после, скажем, сегодняшнего семинара не впали в паранойю по поводу еды. А вы должны, такую схему внутри себя нарисовать. То есть... Чистая пища желательно должна доминировать. То есть, если есть возможность съесть чистую пищу, то ешьте чистую пищу, безусловно. Или наоборот, если вы специально уединились для выполнения той или иной практики, то тогда больше уделяйте внимание пище, которую вы едите. Если же вы ведете обычный образ жизни, и у вас не получается 100% постоянно есть чистую пищу, потому что иной раз даже батон хлеба купишь, сперва его съешь, а потом узнаешь, что какие там у него были разрыхлители там, или еще что-нибудь, сейчас все на поток поставлено, то тогда имеет смысл как бы компенсировать негатив вот этой пищи, в том числе и занятиями йогой. То есть занятия йогой до определенной степени компенсируют нечистоту пищи. То есть не впадайте в паранойю, но отслеживайте, что вы кушаете, отслеживайте, какая реакция, постоянно изыскивайте ту еду, которая на вас хорошо влияет, и старайтесь, чтобы каждый день хотя бы маленькая порция была этой чистой еды. Дело в том, что наши структуры, наш организм достаточно хитрый. Да, достаточно хитрый. Он ведь, знаете, часть пищи на, скажем, перестройку структур, он сам выбирает чистую, а грязную по другому назначению отправляет. Вы понимаете, да? Подобно тому, как если вы собираетесь ремонтировать автомобиль, и вот у вас навалена куча деталей. Часть деталей хороших, часть деталей с брака. Понятно, вы будете выбирать хорошие и вставлять, а бракованные отбрасывать. Так же самый наш организм. До известной степени он справляется вот с такими негативными вещами в еде. Но вопрос в том, чтобы было из чего выбирать. То есть хотя бы небольшая часть чистой еды должна присутствовать, чтобы дать шанс организму немножко больше потрудиться, затратить на это больше усилий, не выбирать чистые составляющие и не использовать грязные составляющие. Поэтому я, например, бы рекомендовал следующую вещь для каждого из вас. Заведите за привычку, завтракать какими-нибудь кашами. Вот просто каша, какая-нибудь овсяная каша или там еще какая-нибудь каша. Если у вас есть какие-нибудь там проверенные сухофрукты, то с сухофруктами. Если там вы медок любите кушать, то и медка добавьте. То, что проверено. Почему? Легче всего контролировать завтрак. обед в современных ритмах жизни тяжело контролировать и ужин. Ну, просто вы не знаете, где вы окажетесь, с кем, в какой компании. Или вас позовут на какой-нибудь там фуршет или еще куда-нибудь, на презентацию. Вот. А деваться некуда, не будешь есть, так скажут, не уважаешь. Вот. Брезгуешь. Поэтому всегда вносите немножко чистой еды, скажем, хотя бы завтраком. А уж обед и ужин, ладно, бог с ним, как пойдет, так и пойдет. Но если же вы вдруг решите заниматься такими разделами йоги, как пранаяма, заниматься форсированно, то тогда придется еще думать и об обеде, и об ужине. Но что имеется в виду форсированно? Форсированно – это когда вы делаете специальные упражнения. Не тогда, когда вы там 4 даже раза в день там, по 15 минут занимаетесь. Это не форсирование, это в нормальном порядке. А вот есть упражнения для форсирования. Вот тогда надо более особо следить за своей диетой. Ну, вот знаете, как беременные мамы. Вот каждый духовный человек, он как беременная мама. Он сам себя рождает. Вот. И точно так же прислушивайтесь и смотрите за своей, так сказать, реакцией. Так, друзья. Еще вопрос, да, пожалуйста. Владимира Севастьянова. Ага. Закон 4 и 5. Не-не-не, стоп. Развернуть. Мы сейчас в сторону идем. Друзья, я такой экскурс в устройство тела нашего сделал, только лишь для того, чтобы перейти к основной теме нашего семинара, именно мудрым и банка. Так, а Виктория где? Здесь. Замечательно. А теперь мы переходим, теперь мы идем дальше. И еще немного теории мы рассмотрим, прежде чем приступим мы с вами к упражнениям. Или ладно, давайте, 7 минут отдых. Итак, друзья, продолжаем наш семинар. Мы с вами описали устройство человеческого тела. И теперь давайте мы коснемся следующей вещи. А какое же место занимают мудрые банхи? Итак, у нас есть связка между грубым физическим телом, между тонким и причинным. Связка посредством праны и воздействие на грубый уровень приводит к тонкому и причинному отклику. И наоборот. Таким образом, воздействуя на наше грубое физическое тело, мы можем получать достаточно интересные эффекты на уровне тонкого и причинного тела. На этом, собственно, строго говоря, основывается наука, которая называется, ну, в первую очередь, хатха-йога, где если мы принимаем ту или иную позу и остаемся в ней достаточно долго, то, влияя на свое физическое тело, когда некоторые наши мышцы напрягаются, некоторые расслабляются, все это приводит к импульсу на тонкий и причинный уровень. Так, зайцы, что там такое? Фактически любая поза в хатха-йоге, где вы воздействуете на те или иные мышцы, приводит к тем или иным интересным эффектам. Но вот какая есть интересная особенность внутри нашего организма. Если мы рассмотрим с вами вот эту всю систему мышц, то мы обнаружим, что есть участки нашего тела, которые мы можем контролировать, а есть участки, которые мы контролировать не можем. Что-то зайцы разбушевались, зайцы. Например, вы можете легко сжать или разжать ладонь своей руки. Но кто из вас может похвастаться, что он с такой же легкостью, скажем, сожмет мышцы, ответственные за пищеварение? Внутри, так сказать, вернее, как мышцы своего, скажем, кишечника. Мало таких найдется людей. То есть все мышцы в этом смысле делятся на две большие группы. Те мышцы, которыми мы можем управлять, и те мышцы, которыми мы управлять не можем. Между ними находится такая пограничная зона мышц, которые вроде бы и управляются нами, а в то же самое время вроде бы и нет. И вот, собственно говоря, там, упражнения в хатха-йоге, они в основном задействуют те группы мышц, которые полностью подчиняются нашей воле, и полностью мы можем их контролировать. Но есть также упражнения, которые связаны с какими-то такими структурами, которые не до конца нами осознаются. И, соответственно, не до конца полностью подвластны нашему воздействию. Но вот у этих пограничных групп мышц, как правило, все они связаны с какими-то очень глубинными процессами внутри нас. Действительно, если у нас вдруг там спазмы внутри живота, то живот у нас болит. Что там такое случилось, друзья? Сегодня праздник у Малюзов, конечно. Вот. Да. Значит, и ситуация заключается в том, что есть какие-то специфичные мышцы, которые, как правило, просто так мы не можем сжимать или разжимать, но которые, как ни странно, сжимаются или разжимаются в тех или иных условиях или в тех или иных обстоятельствах нашей жизни. То есть эта пограничная группа мышц, она оказывает более такое глубинное, тонкое воздействие на какие-то связки и между грубым и тонким телом, и какой-то такой, знаете, неочевидные ходы, чтобы проникнуть в свое подсознание, задействовать. И вот многочисленные мудры, многочисленные банхи так или иначе воздействуют на эти группы мышц. В частности, такая группа мышц связана с областью нашей промежности, так или иначе отвечающей за наши половые функции, за функции выделения. Но есть очень интересная особенность, которую каждый из вас может, как говорится, вспомнить. Вот сейчас встаньте все, пожалуйста. Представьте, что вы штангист. Вы подошли, перед вами лежит большая штанга, тяжелая-притяжелая. И вот сейчас вспомните, как когда-либо вы поднимали тяжести в жизни. Наклонитесь и так визуализационно представьте, что вот вы наклоняемся, берем штангу тяжелую-тяжелую и начинаем ее поднимать. Значит, давайте, чтобы вверх, знаете, так раз и отжать ее вверх. Да, давайте. Вот так вот. Опаньки. И вам бросили обычно штангисты. Да еще раз сделаем, давайте, второй подход. Больше вес. Второй раз делаем, вспоминаем, как когда-либо мы тяжести поднимали в своей жизни, подняли. И бросили. И третий раз давайте, еще добавили тяжести, вообще такой тяжелая. И вот ее поднимаете, она вот не поднимается, давай еще, тяжело. Еле, подняли и бросили. О, знаете, обычно у этих штангистов в милу руки, вытерли руки и сели. Так вот, если вы пронаблюдаете за теми группами мышц, которые у вас работали при подъеме тяжести, или за теми группами мышц, которые работали вот в такой мобилизационный момент, когда надо было сосредоточить все свои силы, чтобы поднять тяжесть, вы вдруг обнаружите следующую закономерность. У вас непроизвольно начинают сокращаться мышцы промежности. Непроизвольно. То есть сама мысль об усилии приводит к тому, что мышцы промежности у вас начинают сокращаться. И вот вы тянете груз, да, а на самом деле у вас значительное усилие в области, значит, вот промежности половых органов, даже не пресса, да, который помогает удерживать там равновесие, а вот именно какие-то внутренние мышцы, на первый взгляд, ну никакого отношения к подъему тяжести не имеющие. И вот, опять же, если бы вы сами долго занимались самопознанием и отслеживали свою реакцию, то вы бы нашли эту взаимосвязь. Но, к счастью, древние йоги-йогини задолго до нас делали то же самое и уже передали этот опыт, чтобы мы не тратили время на переоткрытие. Итак, как только лишь возникает мысль о мобилизации, почему-то эти мысли задействуют вот эту область в основании нашего тела. Причем в обычной жизни мы-то не особо склонны уделять ей внимание, мы не особо склонны ее напрягать или расслаблять, мы даже об этом зачастую просто не думаем. Но вот мы столкнулись с каким-то таким вот вызовом, как сразу же, значит, это вдруг проснулось. Аналогичная ситуация наблюдается, если вы вдруг начинаете мерзнуть. Вот вы вышли на улицу, холодно. Холодно, вы начинаете сжаться. Вот, а потом, начиная на какой-то момент, вы вот это вот ваше все сжатие, в том числе, перемещается на область промежности. Таким образом, есть такая достаточно очень интересная точка. Точка мобилизации организма с областью промежности. И вот на работе с этой областью построена масса самого разного рода упражнений. В частности, наиболее известная так называемая мула-банха или корневая банха. Считается, что это как бы корневая область или область основания нашего тела. Так, что там такое? Тигр. Вот, игрушек надо больше. Друзья, ну что же вы на семинар-то игрушек не накупили, молюсь. Да, так вот. Вот такая вот вещь наблюдается, как только лишь вы чувствуете желание напрячься. Если, опять же, вы начнете анализировать некоторое действие своего организма, не когда вы, скажем, пытаетесь поднять тяжесть физическую, но если вы сталкиваетесь с той или иной ментальной трудностью, иногда, знаете, вот вы пришли там на экзамен и пытаетесь решить трудную задачу по математике, а не знаете, как сделать, а двойку получать никак нельзя. И вот вы сосредоточены, вы думаете, и невольно эта сосредоточенность переходит в такое напряжение вашего тела, и опять-таки задействуются мышцы основания вашего тела. То есть, как бы вот эта вот область, когда она сжимается, она как-то привлекает какой-то импульс ресурса, резерва. В результате чего и ясность вашего сознания возрастает, и концентрация ваших усилий возрастает, и в меньшей степени при этом мечется ваш разум, в меньшей степени вы отвлекаетесь на какие-то посторонние раздражающие факторы, то есть когда там сжато в области ваших промежностей. Причем эта область достаточно обширна. Туда входят, значит, мышцы заднего прохода, туда входят мышцы, связанные с мочеполовой системой. Причем, как бы это вроде даже, может быть, разные мышцы, и они по-разному напрягаются или нет, но что-то их, в общем, объединяет. И опять же, среднестатистический человек не особо чувствует эту область. Мы чувствуем эту область, скажем, только лишь вот в каких-то экстремальных случаях. Допустим, мы хотим в туалет и попали в город Москву. А город Москва отличается такой очень замечательной особенностью. Столица самого большого по площади государства, а место, чтобы туалетов настроить, ну нет. Вот просто, особенно женщины от этого мучаются, да, ну идешь, ну куда ты, никуда зайти, да, и ты начинаешь бедолага терпеть. Что при этом происходит? Опять же напрягаются эти мышцы. Эти мышцы, они как бы вас мобилизуют. Вот тогда мы чувствуем область промежности. Также мы чувствуем область промежности в моментах, когда мы занимаемся сексом, безусловно. Также так или иначе задействована эта область. Ну, безусловно, там у женщин еще такие моменты, как роды и так далее и тому подобное. Что тоже очень так, специфично. Вот. И еще раз, вот воздействие на эту группу пограничных мышц, которые мы то ли осознаем, то ли не осознаем, то ли чувствуем, то ли не чувствуем, то ли можем ее напрячь, то ли не можем ее напрячь, то ли она сама собой напрягается, то ли нет, мы пытаемся делать какие-то усилия, и она напрягается. Так вот, все это приводит к каким-то очень необычным эффектам, причем даже не столько физическим, но также и психическим, и ментальным. То есть, поэтому эта область очень интересная с точки зрения йоги, как область для того, чтобы получить мощнейший инструмент по переходу от грубого к тонкому и как можно, так сказать, больше опыт, самосознание ощутить. Безусловно, есть, еще раз, как я говорил, упражнения. Одно из них называется мула-банха, которое мы сокращаем промежности. Ну, еще там их много. Наконец, есть такие также упражнения, которые, допустим, на выдохе, если мы втягиваем живот вовнутрь и вверх, то мы так или иначе воздействуем на область нашего кишечника, где также масса мышц, которыми нами не контролируются. Мы вот покушали вкусную еду. И, безусловно, эта еда как-то переваривается, движется, значит, по желудочно-кишечному тракту. Но мы же не чувствуем, как оно там. А там действительно какие-то мышцы напрягаются, какие-то расслабляются, чтобы как бы пища постепенно переваривалась, значит, и потом, чтобы мы сходили в туалет. Мы этого не чувствуем. И вот есть другая группа упражнений, которые вот задействуют именно вот эти мышцы брюшной полости. И не только, скажем, непосредственно мышцы кишечника, но также какие-то структуры печени, почек, многочисленные гормональные какие-то органы, которые ответственны за выброс тех или иных гормонов, скажем, надпочечники там, и так далее, и тому подобное. И вот опять же, упражнения, связанные с работой с этими пограничными мышцами, приводят к очень интересному результату. Воздействуя на грубое, мы вдруг неожиданно для себя открываем тайный ход в какой-то свой внутренний мир, в какие-то свои более тонкие ощущения, тонкие переживания, которые, как следствие, и заставляют наш разум лучше работать, наши чувства быть обостренными и так далее и тому подобное. Вот все это как бы задействовано в многочисленных мудрах и банхах. То есть работа с этими неочевидными мышцами. Теперь дальше. Собственно говоря, что мы можем с мышцами сделать по большому счету? Выбор-то небольшой. Мы фактически можем либо их напрячь, либо расслабить. Те мышцы, которые поддаются действию нашей воли, мы можем произвольно напрячь или расслабить. А вот эти мышцы, которые не поддаются прямому указанию нашей воли, они ведут себя как-то иногда очень странно. Иногда, может быть, ты их и хочешь расслабить, а они наоборот сжаты. Иногда, наоборот, ты хочешь сжать, а они расслаблены. И вот следующая такая задача для многочисленных мудрых банд, как сделать мост от тех мышц, которые ты можешь контролировать, к тем мышцам, которые ты контролировать не можешь. Как, опять же, показывает древний опыт йогов и единь, если уделять, направлять потоки своего внимания на группу мышц, которую до этого мы не умели контролировать, то со временем мы как бы светом своего сознания все лучше и лучше начинаем высвечивать эти области. А после того, как свет сознания лучше высвечивает эти области, приходит то, что называется возможностью или энергией управлять этими областями. И из истории до нас доходят совершенно парадоксальные успехи древних йогов и единей, когда они вплоть до того, что могли управлять биением сердца или полностью останавливать, допустим, биение сердца. Кто из вас может похвастаться, что он может заставить свое сердце биться, значит, приказом воли быстрее или медленнее? Ну, мало таких людей, а чтобы просто остановить его. Вот, тем не менее, до нас доходят эти описания, когда действительно усилием воли йог или единый могли полностью остановить свое сердце. Ну, безусловно, при этом человек впадает в такое состояние очень странное. И, кстати сказать, одно время ученые интересовались этими явлениями, выяснилось, что отчасти перехватывает инициативу во время остановки сердца, как ни странно, наша печень. Потому что печень также делает какие-то очень интересные движения и продолжает немножко продавливать, чтобы кровь немножко все-таки циркулировала, чтобы жизнь не оборвалась. Но это уже, знаете, из области, когда современная медицина начинает вот вторгаться в эти тайны устройства нашего организма. То есть, как утверждает йога, со временем вы сможете научиться пользоваться, управлять всеми мышцами. И после этого в ваше распоряжение поступит больше количества инструментов, чтобы, допустим, регулировать свое настроение, регулировать свою работоспособность, свое восприятие и так далее и тому подобное. Теперь возникает вопрос, а, собственно говоря, что же там происходит такое? Почему, напрягая вот эти вот пограничные области, получается такой эффект? И даже в самом названии этих упражнений, мудрые банхи, в частности банхи, присутствует ответ на этот вопрос. Банха – это одно из значений, это сжимать, пережимать, перекрывать. Это когда вы что-либо перекрываете на уровне физическом, но эффект от этого уровня физического передается на тонкий уровень. И если что-то перекрывается на физическом уровне, то как бы и на тонком уровне закрывается. И по тем или иным каналам и центрам перестает течь потоки праны, которые обычно циркулируют. Обычно там циркулируют, и они начинают менять направление своего движения. То есть вы начинаете управлять вот этими внутренними потоками праны, умело направляя их на решение тех или иных целей. Вы как бы в одном месте мобилизуете, изыскиваете резерв праны и направляете его в другое место. И вот этот вот достаточно напряженный поток праны имеет массу очень интересных эффектов. Во-первых, то, о чем мы сегодня с вами говорили на первой части семинара, это очищающий эффект. То есть, если такой большой поток праны проходит по загрязненному каналу, то он как бы, образно говоря, вымывает всю грязь. С другой же стороны, эффект заключается в том, что как бы вот эти вот потоки достаточно грубых ощущений, достаточно грубых энергий начинают трансформироваться в достаточно тонкие запредельные составляющие энергии, которые идут на развитие наших интеллектуальных способностей. И здесь есть такая очень неочевидная связка с темой мудр и банх, с тем, что в йоге называются сексуальные практики. Ну, для тех из вас, кто не знаком с этой темой, я несколько слов скажу. Дело в том, что столько, сколько есть проявлений человеческой жизни, столько есть и разных видов йоги. В этом отношении йоги единой древности не отличались, значит, как, были лишены ханжества, были лишены какой-то, знаете, ложной скромности, а исследовали буквально все проявления своего организма, и в первую очередь, безусловно, сексуальность, так как это достаточно важная часть нашей жизни. И раскрывая тайны сексуальности, йоги единой подошли вот к источнику нашей жизненности, потому что... Действительно, секс ответственен за рождение новой жизни, то есть и потенциально это кладезь высочайшего могущества, которое заложено в каждой из нас. Ведь каждый человек, который рождается, фактически минимальная вселенная. А мы с вами, друзья, вне зависимости, там, занимаемся йогой мы или не занимаемся, имеем, скажем, такую способность, занимаясь сексом, рожать детей, создавать новые вселенные. Даже оставаясь при этом, может быть, даже не совсем духовно там, развитым. То есть внутри нас колоссальные есть скрытые резервы. И вот в частности сексуальные йоги учат нас, что колоссальный резерв внутренней мощи связан именно с проявлением нашей сексуальности. И йога, безусловно, учит грамотным образом пользоваться потоками сексуальности своеобразным. То есть фактически все это можно назвать одним таким емкой фразой. Йога учит практическому целомудрию. Но под словом целомудрие, значит, подразумевается не то, что йога против секса, против того, чтобы вы занимались сексом. Нет, ради бога, занимайтесь сексом сколько вам желательно. Вопрос в том, чтобы делать это как можно более грамотно. Ну, в частности, есть такие рекомендации разделять ту часть, которая идет на продолжение жизни, от той части, которая идет на наслаждение. И йога призывает вас по максимуму выбирать ту часть, которая идет на наслаждение и очень серьезно хранить ту часть, которая идет на продолжение рода. Как утверждает йога, этому можно научиться в серии долгих упражнений. Так вот, научиться этому можно не раньше, чем вы начнете контролировать эти промежуточные области. Вот эти вот зоны, которые вы ну, не совсем подвластны вашему воле. Вашей воле, в частности, вот, зона промежности, половых органов там, и так далее, зона кишечника там, и прочее, прочее. Так вот, получается следующая вещь, что если вы управляете этими мышцами, то вы как бы постепенно учитесь извлекать из сексуальной энергии ту часть, которая идет на наслаждение, и пользоваться ей. И наоборот, ту часть, которая идет на продолжение жизни, всячески накапливать и не давать ей потеряться. И с этим связано другое, мощнейшая такой, такая вот вещь, связанная с мудрыми банхами. Мудрые банхи отчасти конвертируют сексуальную мощь в интеллектуальную и духовную. И этим во многом объясняются те сверхспособности, которые наблюдаются, ну, согласно древним источникам, у людей, ну, как сказать, практикующие мудрые банхи. Вот это как бы сейчас я достаточно так, образно охарактеризовал вам основной метод мудрый банх. Теперь, чтобы нам как-то, знаете, немножко привязаться к древним текстам, я попрошу Викторию взять текст Кхиранда Самхита. Это один из немногих таких первоисточников, трактатов, дошедших до нас, в общем-то, с прошлого, где систематизируется и излагается тот или иной опыт йоговский, который оставили нам йоги единой, в частности, та часть, которая описывает многочисленные мудрые банхи. И давайте мы на этом семинаре просто, знаете как, коснемся в этом смысле первоисточника, а в дальнейшем я постараюсь их прокомментировать. Прошу. Вот 25 мудр, что приносит йогинам успех. Махамудра, Набхамудра, Удияна, Джаланхара, Мулабанха, Махабанха, Махаветха, Кхичари, Випарита Карани, Йони, Ваджроли, Шактичалана, Тадаги, Мандуки, Шамбхави, Пять Тхаран, Ашвини, Пашини, Каки, Матанги и Пхуджангини. Значит, ну небольшой комментарий, друзья. В Хиранди Самхите дается такой список с такими названиями. В родственных текстах вы можете найти несколько отличающееся количество мудр и банг с несколько, ну как бы, расходящимися названиями. К сожалению, есть такие моменты, когда одна и та же мудра или банха в разных текстах называется по-разному, и наоборот. Существует, когда название, так сказать, одно, а по сути дела там разные вещи. Ну, то есть, вы понимаете, да, несовпадение. До нас, до современную эпоху, дошли достаточно мало текстов. Ну, вот некоторые из них я хочу назвать, это в первую очередь Хатха-йога Прадипика, Хиранда Самхита, Шива Самхита. Тексты отчасти родственные, это можно понять из даже лингвистического некого анализа, но с отдельной особенностью. Поэтому вот этот список мудр и банг, который здесь прозвучал, вы должны всегда делать поправку, что в другой школе йоги или в другом тексте названия могут отличаться и быть некоторые нюансы. Но та идеология, которая заложена и которую мы рассмотрели вот сегодня, она, безусловно, общая для всех школ йоги. Дальше идем. Силой дави левой лодыжкой на задний проход, а правую ногу вытяни вперед, захватив пальцы ноги руками. Сжав горло, сосредоточься на межброви. Мудрецами это зовется Маха-мудрой. Значит, басимку мне, коврик, будем сейчас на нем пока, будем показывать. Нет, чтобы красиво было, чтобы это все записалось. Итак, Вик, постепенно ты читай, а я, значит, да, буду комментировать. Я, может быть... Может быть, другие бы тоже сделали? Сейчас все будут делать. Сейчас запас. Сперва Васим показывает, а потом все остальные делают. Сейчас одну секунду читай, чтобы Васим принял эту позу. Маха-мудра. Еще раз читаем. Силой дави левой лодыжкой на задний проход, а правую ногу вытяни вперед, захватив пальцы ноги руками. Сжав горло, сосредоточься на межбровье. Мудрецами это зовется Маха-мудрой. Делать? Что? Делать куда? Сжав горло. Ну, да попробуйте, давайте мы все попробуем сделать. Итак, левая лодыжка. Садимся на левую лодыжку. На задний проход. И с усилием давим на задний проход лодыжку. Правую ногу вытяни вперед, захвати пальцы ноги руками. Сжав горло, поджимая подбородок к груди, если получается, Джаланхара Банха, сосредоточься на межбровье. Мудрецами это зовется Маха-мудрой. Вот если хочется ниже согнуться, можно и ниже согнуться. Да, то есть здесь как позволяет вам тело, то есть вы наклоняетесь. Чтобы нас и заочники видели, давайте, и веб-камера, чтобы была. Может быть, под углом, Басим, может быть, этот коврик под углом. А можно пятки давить? На пятки надо давить. Ну, давайте на лодыжке давить. Ну да, здесь перевод такой. Нет, подождите. Стоп, хотя стоп. Можно подождите, друзья. Сейчас будет комментарий. Давайте еще раз Басима посадим, чтобы все его видели. Значит, еще раз громко прочитай. Силой дави левой лодыжкой на задний проход. Значит, лодыжка. Знает каждый, что такое лодыжка? Покажите мне свою лодыжку. Можно внутреннюю мышцу. А то, знаете, иногда самая большая проблема, что люди не знают, где у них плечо, предплечье, где запястье. Ага. На внутренней лодыжке. А правую ногу вытяни вперед, захватив пальцы ноги руками. Вот сжав горло, прижимаем подбородок, если получается, сосредоточься на межбровье, точка между бровей. Мудрецами это зовется махамудрой. Так, ну и давайте 3 минутки. Вы практикуя махамудру, излечишь туберкулез. Давай, давай, читай, читай. Кашель. Читай, читай. Запор. Увеличение селезенки. Несварение и лихорадку. Давай расположим, чтобы ты это уже погибло, что ж. Наталья, мест нет? Нет, нет, просто басинку надо, басинку, снимать. Чтобы видно было, да. Давай я буду. Нет, чтобы снимать. Из камеры было, я буду а не хватает басин. Этого. Да. Не хватает. Нет, заготовили. Ага. Так, Игонька, 3 минуты, как только будет. Кто-нибудь возьмите хронометр, да, отсекайте, засекайте время. У меня нет, к сожалению. Нет, нет. Дайте хронометр, у кого есть. Где список? Я сажусь. Отслеживаем ощущения внутренние. Игонька, еще раз прочитай, какие эффекты. Обещаю. Практикуя махамудру, излечишь туберкулез, кашель, запор, увеличение селезенки, несварение, лихорадку. Так, Витенька, а почему не играет? Не видит. Значит, надо следить, чтобы записывалось. Если ноги поменять, напор не будет. Так, так, друзья, делаем, выполняем. Свои острые шуточки оставьте на потом. Над святым смеетесь. Люди, можно сказать, еще в позапрошлом веке полжизни тратили, чтобы услышать эти слова. Так, замечательно, выходим. Ну и давайте я несколько слов скажу по поводу. Так, Басенька, нет, здесь. Нет, нет, пускай будет, чтобы... Может быть, даже я общий микрофон включу. Значит, чтобы у нас был общий микрофон. Итак, друзья, вот это упражнение Хиранда Самхити названо, соответственно, Махамудра. Если же вы будете анализировать другие тексты, дошедшие до нас по йоге, под Махамудрой будут даны совершенно другие описания. Вот это вот одна такая особенность многих текстов, когда одним и тем же названием назначают иногда родственные, но немножко разные по описанию упражнения. А иногда даже называют практики, которые на первый взгляд вообще не имеют отношения к физическим упражнениям, в частности в тантрическом буддизме, ветки такой тибетской йоги. Под махамудрой иногда называют такое состояние разума, которое приводит к такому одношаговому просветлению. Ну или, как мы сейчас с вами сказали, то есть надо что-то сделать такое, чтобы вот этот толчок осознания праны поднялся до источника своего, до вашего высшего Я. Если вы познаете свое высшее Я, то, безусловно, вы достигаете вот этих высочайших высот. А в индийских школах йоги дается при этом определенное, ну, как бы физическое действие, чтобы вот совместить медитацию на высшем вместе с теми или иными воздействиями на своего физического тела. Хиранда Самхиты, как вы видите, здесь комбинат. В Хиранда Самхите для Махамудры рекомендуется ряд воздействий. Ну, во-первых, вы, безусловно, воздействуете на область промежности и тем самым заставляете ее как минимум, ну, как бы так, пробудиться, чтобы вы ее осознали. То есть, соответственно, чтобы у вас была возможность управлять, контролировать или сжимать эту область, при этом возникает некий такой поток ощущений, который, вот согласно описаниям Хиранда Самхити, подхватывается другой позой, когда вы наклоняетесь вперед к выпрямленной ноге, и плюс еще работа вот с областью горла. Все это приводит к таким очень интересным эффектам, когда фактически происходит до известной степени сублимация вашей сексуальной энергии, составные части вашей праны начинают, так сказать, сливаться вместе, и происходит такое явление, как вход праны в центральный канал. Мы сегодня упоминали эту структуру, центральный канал, который был представлен в виде небесно-голубой трубки. И как только прана входит в центральный канал, как бы прана начинает выделяться в своем естественном изначальном состоянии, а это приводит вас к высочайшей эйфории и познанию своего, самого себя. Поэтому, когда под названием Махамудра вы будете встречать описание физических упражнений, либо каких-то медитативных практик, либо какие-то тексты, связанные вот с этим одношаговым просветлением, на самом деле никакого разногласия, разночтения нет. И даны только разные как бы взгляды на один и тот же процесс, как вот этот вот поток праны обратиться вспять и заставить его высветить ваше высшее Я, и тем самым резко бросить вас на достаточно высокий уровень. И если ваше тело, организм очищены, подготовлены, если у вас избыток праны, то вот таким упражнением можно, ну как бы, как утверждает Хиранда Самхита, спровоцировать такое качественное изменение сознания. То есть вы так надавливаете, так все там конфигурируется, структурируется, что какие-то каналы, внутренние центры перекрываются, ну, в частности горловой и основной, на чем-то концентрируется внимание, и вот прана входит в центральный канал, у вас эйфория, у вас толчок, у вас экстаз, вы познаете свое высшее Я. Хотя еще раз хочу оговориться, в других текстах под названием Махамудра вы встретите совершенно другое описание. Далее идем. Okay. А, вопрос есть. Да, так все-таки можно давить пяткой? Или куда пяткой на промежность? Не, конечно, безусловно. Потому что там же говорится... Лодыжка. Нет, друзья, еще раз вам говорю, что описания самые разные. Не пяткой, а вот смотрите, когда... Василий, еще раз эту позу прими. В зависимости от того, насколько, так сказать, ваше тело гибкое, насколько вы можете... Нет, ну, Васима надо наголо раздеть, чтобы там он что-то увидеть. Куда он там... Не, не надо. Это лишнее. Стриптиз не будем здесь мужской устраивать. Вот. То есть вопрос в том, чтобы воздействием... Ну, как, вам надо на эту область как-то ее стимулировать. Руки заняты. Что остается? Ноги. Вот. Причем вот такая вот своеобразная конфигурация. Безусловно, сидите вы на ноге не просто так, а только лишь для того, чтобы эта нога, на которой вы сидите, стимулировала область промежности. Вот в этом смысл. Понятно, да? То есть давление происходит. Да, пожалуйста. А нужно ноги менять? И как долго выполняется? Значит, вот смотрите, какая здесь есть чудесная особенность у древних йоговских текстов. Вот ничего не сказано. Нет, нет, вот в том-то и дело, что если было бы сказано, что если ничего не сказано, поступай как хочешь, в частности, как у нас вот в известном трактате, тогда да. А здесь считается, что все, этого одного достаточно. А как долго? Опять же, вот, да, дальше идем, друзья, у нас еще там их 25 штук, значит, вопросы еще есть. А дыхание произвольное? Друзья, вот смотрите еще раз, вот логику вы должны понять. Предполагается, значит, это какая глава? Оглавление. Хиранда Самхита. Сейчас, одну секунду. Значит, это вторая глава. Давайте я вам оглавление Хиранды Самхиты. Басим, зачти мне, найди оглавление. Да, оглавление. Третье даже вначале идет. Значит, первое Шаткарма. Итак, стоп. Да. Хиранда Самхита, текст, дошедший до нас от мудреца Хиранды, содержит сколько глав? Глав сколько содержит? Семь. Семь глав. Первая глава как называется? Шаткарма Садхана. Шаткарма Садхана. Вторая глава? Асана Прайога. А, третья глава. Мудра про йогу. Мудра. Басим, чему посвящена первая глава, которая называется? Практика. Как называется? Шаткарма. Шаткарма. Итак, мы с вами взяли Хиранда Самхиту и начали ее как бы рассматривать с середины. То есть перед этим должны были бы быть произнесены слова, которые я в первой части вам произнес. Но несколько в таком другом восточном антураже. Да? Все, что я вам сказал про фальсификацию пищи, про очищение каналов и про все то же самое, сказано в Хиранда Самхите в этой первой главе. Но рассмотрение ее по стадии, это дело очень долгое, поэтому, знаете, так вот в первом приближении я ее обрисовал. Вторая глава. Асана про йога. Асана про йога. Басима Чунда. Перечень асан. Абсолютно верно, да. Перечень асан, то есть многочисленные другие физические упражнения. Следующее. Мудра про йога. Мудра про йога. То есть предполагается, что значит, вы уже вывели на достаточно хороший уровень свое физическое тело очищением и контролем своего физического тела, потому что без практики вот даже эту позу не сделаете. Многие люди просто не могут так сесть. И требуются иногда долгие годы, чтобы, значит, соответственно, подойти к ним. Следующая глава. Пратьяхара про йога. Пратьяхара, Басима, о чем глава? О том, как вытаскивать... Ну погромче, что ж вы так, и вас никто же не услышит. Как вытаскивать тонкие органы чувств из грубых. Из грубых, ага. Дальше идем. Пранаяма про йога. Ага. Дыхательное упражнение, как и набирать, и контролировать прану. Угу. Дальше. Хьяна йога. Медитативные упражнения, как концентрировать прану. Самадхи йога. И достижение конечной цели. Вот, вот смотрите, это вся логика повествования йоги в тексте Хиранда Самхита. В других текстах вы найдете вариации. Иногда дается сперва пранаяма, а потом, значит, мудрые банхи. Теперь отвечая на вопрос того, чего не сказано. Вообще говоря, значит, существует такая концепция в некоторых школах йоги, что достаточно принять определенную позу, вот в частности ту, которую вы делали, и выполнять ее достаточно долго, и все остальное будет выполняться автоматически. То есть, вот вы 3 минуты просидели в этой позе, этого мало, но если бы вы просидели хотя бы минут 7, то вы бы заметили, что в такой позе не может быть произвольное дыхание. А вот эта вот скрюченная поза будет определять окрас вашего дыхания. А именно поэтому ничего и не сказано про дыхание. Что даже само положение в этой позе будет принудительно заставлять дыхание, значит, как-то по особому образу, ну, как бы работать. И все остальное как бы идет в автоматическом режиме. Вот такой момент. Так. Может быть, сделаем 7 минут? У нас еще их 25, мы сперва пробежимся, а потом, безусловно, будем делать их. Можно опять? Да, пожалуйста. А методы отцовские, материнские, сознание, энергия, они тут действуют или нет? В мудрых банках? Да. Ну, вот вы знаете, на самом деле, вот этот вот, вот уже мудрый банк, это уже как бы высший пилотаж, это уже скорее, знаете, как если есть как бы отцовские... И женский, да, то здесь скорее, если бы так можно было бы выразиться, это методы в союзе. То есть, когда, ну знаете, как вот, как мужчина и женщина может слиться в сексуальном союзе, да, то есть им уже трудно сказать, да, точно так же и здесь. Здесь как бы энергия сливается с сознанием, и все это приводит к чему? К возникновению вот этого потока толчка праны, устремляющемуся в центральный канал, а от него к нашему высшему я, и это как бы венец. То есть мужской метод как бы со стороны сознания нас подводит, женский метод со стороны энергии, а тут, собственно говоря, вот он союз. Вот почему, строго говоря, тема мудрый банх одна из самых сакральных. И именно по этой причине я всегда начинаю все семинары, посвященные мудрым и банкам, с медитации на учителей и учительниц. Потому что то, что мы знаем, на первый взгляд, господи, какая мелочь. Ну, вот да, принял эту позу, ну, надавил на промежность. Ну и что? А на самом деле за этим идет очень-очень, знаете, как если вы, ваше сознание направленное на высшее, если вы направлены на, как говорится, высшие духовные сферы, то очень интересный момент наблюдается, то есть как бы сжатая ваша прана, которая подошла со стороны энергии сознания, начинает вот как бы реализовать изначальный закон, еще до того, как все поделилось на мужское и женское, вот в эту недвойственную дифференциацию. Ну и опять же, вот во всякого рода тантрах, там иногда, чтобы засекретить эти поучения, давали явно, как бы вам сказать так помягче, явно эротические образы. А так как вы должны понимать, что ну, страны Востока, в том числе Индии, это очень ортодоксальные страны, где просто упоминание об эротизме недопустимо в обществе. Это не Запад с его вольницы. Так вот, чтобы засекретить иногда те или иные поучения, такие высочайшие практики намеренно излагались таких, знаете, как бы, ну не сказать вульгарных, но их очень откровенно эротических словах и образах. Что вот, мол, здесь вот ну, как, соединилась мужчина и женщина, да, то есть и так далее и тому подобное. Но это, если вы будете анализировать описание... Маюза поймали. Хотел удрать, но не удалось. Вот. Так, дальше идем. Где бы ты ни был, и что бы ни делал, где бы ни был, и что бы ни делал йоги, он всегда сдерживает дыхание. Язык развернув вверх. Это Набха-мудра уничтожает болезни йогинов. Так, ну, Басиль, мы знаем, что у тебя распилить тебя пополам, чтобы было видно, что у тебя там с языке. Пытаемся сделать. Еще раз, Вик, читаем объяснение. Где бы ни был и что бы ни делал йогин, он всегда сдерживает дыхание. Язык развернув вверх. Значит, разворачиваем язык вверх. Это Набха-мудра уничтожает болезни йогинов. То есть вот здесь, как вы видите, такие достаточно туманные, на первый взгляд, объяснения, но они достаточно много, что вы могут сказать, если вы будете практиковаться. Вот как ни странно, область наших мышц языка тоже очень своеобразная. Для этого можете провести такой эксперимент когда-нибудь. Вот чувствуете сонливость или вот такой сон разума, иногда на работу приходишь и никакой. Сделайте следующее упражнение. Возьмите и просто пальцами промассируйте свой язык. Я вас уверяю, моментально волна ясности придет в ваш разум. Ну, если не можете, да, так на работе таким образом сделать, можно надкусить зубами язык, получится эффект тот же самый. Ну, все-таки... Давайте можно на работе делать. Закрытым это я просто показываю. Да, если вы помните. Вот. Теперь смотрите. Теперь смотрите, вот эта вот область, которая связана с языком, ее также, если работать с языком, то можно, во-первых, перенаправлять потоки нашего внимания. То есть, когда у вас начинается в большей степени ясность в разуме, это вы как бы косвенно заставляете мышцы и соответствующие, там, вероятно, железы как-то по-другому работать. Я не знаю, честно говоря, это вопрос к медикам, какая при этом действуется чисто механизм, ну, там, какие гормоны, как там, на что влияет. Ну, вот, из древних поучений следует, что и как следствие есть очень жесткая связка с дыханием. Вообще в этих текстах, как правило, сказано, что есть тройной закон. Связки – это сексуальная энергия, дыхание и мышление. И вот здесь за счет вот этих мышц вы активизируете свое мышление, и это перестраивает ваше дыхание. С другой же стороны, есть такая очень интересная практика, когда вы дышите, то этими мышцами языка вы можете немножко прикрывать, как говорится, воздух или нет. Вот, тоже есть своеобразное такое положение, но так или иначе, опять же, это такая сакральная область, или это точка применения вот этих специальных упражнений, мудрых банк. В частности, значит, вот еще раз, Викторина. Набха-мудра. Где бы ни был, и что бы ни делал йогин, он всегда сдерживает дыхание, язык развернув вверх. Это Набха-мудра уничтожает болезни йогинов. Теперь касаемо уничтожения болезни, вот как в предыдущем упражнении Махамудра, там был перечень такой, что любая клиника современная просто позавидует, да? Казалось бы, почему же уже на вооружении современной медицины, там болезнь с проказой уже давно не решена с помощью, значит, вот этих мудр. Вот это вот, друзья, очень такие тонкие, неуловимые моменты в плане действия. С одной стороны, вы должны понимать, йоги древности, йогини, не врут. Даже если нам кажется, что то, что они описывают, это фантастика. Они вообще не любят врать. А другой разговор, что здесь мы подходим к такой пограничной зоне, так сказать, бытия и устройства нашего тела, что если вот вам удалось ухватить вот этот вот вектор к высшему, если вам удалось пробудить эти сверхспособности, которые дремлят в каждом из вас, то вот такими упражнениями вы как лекарство можете победить иной раз даже совершенно такие ужасные болезни. Но дело не в том, скажем, что вы там подняли язык или как-то там наклонились вперед. Дело в другом, что вы как бы высвободили свой потенциал, потенциал самопознания. И именно этот потенциал самопознания делает эти чудесные исцеления. Если же без этого потенциала самопознания, вот знаете, как попугайское копирование этих всех мудрбан, безусловно, не приведет ни к какому эффекту. То есть, чтобы вы тоже, знаете, понимали очень четко. А для этого, для реализации этих всех методов нужно то, что называется достаточно тонкое и неуловимое ваше состояние, бхава. Если она есть, если есть вот это вот высшее осознание своего могущества или своего естества бытия, то и открываются эти чудесные силы, чудесные способности. Если же нет этого тонкого, то ничего и не работает. Вот почему нельзя, допустим, так просто брать и экспортировать упражнения йоги людям неподготовленным или которые, знаете, как вот, ну, любят же у нас все там панацейское. Дальше идем. Да, пожалуйста. Вот немножко непонятно формулировка, это сдерживаемое дыхание. То есть это там приводится не к касательному упражнению какого-то, а касательно вообще жизни, ну и протяженного времени, что подразумевается, сдерживать дыхание постоянно. То есть язык можно постоянно держать, как понимаете. Контроль над дыханием. Ну вы помните, да, но это больше, да, это больше уже из области пранаяма йоги. Ну, то есть, как бы, опять же, вот есть. Мы в сторону немножко, ну я потрачу время. Отходим. Вы понимаете, что вот этот вот процесс дыхания и процесс мышления, они однозначно связаны друг с другом. Окрас дыхания влияет на характер мышления. И со временем, когда вы начинаете вот эту горловую область контролировать, то вы начинаете контролировать окрас своего дыхания. Соответственно, вы постепенно приходите к естественному, спонтанному состоянию медитации, однонаправленности разума. То есть, а так как здесь это все в процессе, имеется в виду, что постепенно вы подойдете к контролю, как над дыханием, так и, ну, над процессами, ну, как над мыслительными процессами. И, строго говоря, с формальной точки зрения вы пойдете по тому же пути, который описал Патанджали в своих йога-сутрах. То есть вы должны помнить, что все увязано. То есть вот это вот, если вы со временем ставите, значит, вы чувствуете процесс дыхания, значит, у вас есть приток праны, значит, вы контролируете приток праны, значит, вы контролируете мысли, формы в вашей голове, значит, вы быстро достигаете состояния сосредоточения, которое переводит вас в состояние самадхи. Вот. Но, как вы понимаете, ко всему надо приближаться. То есть, вот здесь так. Дальше идем. В тени внутрь живот выше и ниже пупка. А можно сидеть? Да, вот здесь можно стриптиз немножко показать, басима разоблачить. И великая птица прана залетит вверх. Эта банха зовется Удьяной. Она словно лев для слона, имя которому смерть. Все, может быть, сделаем? Ну, конечно, все. Давайте. Сейчас будете делать. Можно стоя, можно сидеть. Значит, Диконька, сразу же. Сразу же надо все, что касается каждой банки, сразу же целиком и полностью. Среди банк Особенно важна у Диана. При правильной практике легким станет твой путь к освобождению. Еще раз, да, прочитаю? Ну, конечно, конечно. Эти тексты очень замысловатые. Тяни, тяни внутрь живот выше и ниже пупка. И великая птица прана взлетит вверх. Эта банха зовется Удияной. Она словно лев для слона, имя которому смерть. Среди банх особенно важна Удияна. При правильной практике легким станет твой путь к освобождению. Можно стоя. Да, можно стоя, можно сидя. Вы должны обратить внимание, сколь лаконичные и не совсем очевидное описание, дошедшие до нас йоговских упражнений. Поэтому не удивляйтесь, если кто-нибудь из вас поедет в Индию что-то изучать, он не встретит вот таких семинаров, где там все разжевывается, все вам объясняется. Традиция немножко другая. Вот здесь не сказано на вдохе или на выдохе. Ты будешь комментировать, кстати? Конечно, буду комментировать. Куда же я делаю? Делаем. Вот сейчас делаем. Как описано. Вот вы полжизни потратили, оказались в Индии, подкупили, значит, этого, как кого-то, охранника. Он вас пустил в библиотеку Магараджи. Там вы нашли запыленный трактат на, значит, санскрите. Хиранда Самхита. Вы наняли профессора по санскриту, он вам перевел, и вы в предвкушении, что вот сейчас вам попали тайные знания, начинаете практиковать эти практики. Итак, хвала мудрецу Хиранде. Замечательно. Давайте мы обсудим это. Итак, задействована следующая область, такая пограничная область, которой мы, как правило, в жизни уделяем очень мало внимания. Именно наш живот в то же самое время, как это наиболее одна из самых жизненно важных для нас областей. Ваше настроение во многом зависит от того, как работает ваш кишечник. Вот, в частности, знаете, как вот сейчас, когда фальсифицируется пища, когда вы едите неправильную пищу, безусловно, на первую очередь удар принимает на себя кишечник. И вот иногда у вас бывает страшнейший мигрень, голова болит, раскалывается. Или подавленное депрессивное настроение. Или еще чего-нибудь. И вы никак не можете понять, почему. А причиной может быть очень простая. Вы поели какую-нибудь там, прошу прощения, пищу с каким-нибудь разрыхлителем. Вот у вас там и начало все разрыхляться там, где не надо. Понятно, что для организма это может быть воспринято как яд. Тем более вы должны помнить, что если, скажем, одно вещество проверяют на там, совместимость с жизнью для ни в чем не повинного покупателя, то вот уже, допустим, комбинация двух, трех или четырех каких-нибудь подсластителей, этих самых, как его, консервантов или усилителей вкуса, этим, безусловно, никто не занимается. А как вы помните из комбинаторики, количество вариантов возможных комбинаций больше, чем, наверное, песчинок на планете Земля. Поэтому все равно все отследить не могут. И вот вы идете, допустим, по улице, возле вас идет человек, который курит сигарету, выдыхает вам, значит, в лицо. Табак тоже фальсифицированный, чтобы вы знали, да, то есть естественный табак дорогой, его тоже из всякого дерьма сейчас делают. Вот вы вдохнули, вот вы что-то съели, вот то все 5-10, это как в точку, бац, и у вас какая-то реакция организма, вы понять не можете. В первую очередь, это идет на кишечник. Вот, в частности, я время от времени рекомендую такой способ, и сейчас воспользуюсь случаем, чтобы его тоже рекомендовать. А чтобы хотя бы более-менее в первом приближении как бы столкнуть с мертвой точки вот это очищение внутри кишечника, попробуйте следующий рецепт. Возьмите овсяную кашу, она продается, вот в России в частности, это называется экстра. Следите, чтобы она только была чистая и очень такая мягкая, тонкого такого, как не помола, как бы, приготовления. Возьмите несколько ложек столовых, скажем, начните с 3 столовых ложек сырой овсяной каши, залейте водой и съешьте, и все. Значит, овсяные хлопья, как бы в виде маленьких таких мочалочек, начнут, безусловно, сперва прочищать пищевод, затем будут брать на себя избыток слизи, и затем пройдут по вашему кишечному тракту. Так вот, иногда таким образом можно избавиться от мигрени, которая ничем другим не лечится. Иногда можно избавиться от очень такого отрицательного состояния. Ну, безусловно, не надо переусердствовать, постепенно начинать. Что, знаете, такие экстремалы, они сразу же пачку съесть, а потом вот так, как пятачка, раздувает. Вот, да. Это, конечно, не есть хорошо, это все опасно. Все надо, ну, постепенно, по чуть-чуть. Я обращаю внимание, вы просто водой заливаете, не горячей водой, но обычной водой. В сухом виде. Теплой водой. Кипячом. Я иногда в сухом виде. Я иногда 3 ложки могу в сухом виде съесть. В сухом виде съесть. Значит, и вот та же самая область очищается, область кишечника. Значит, теперь про Удьяна Бах. Вот действительно одна из самых мощнейших как бы, практик. Здесь ну, иногда более литературно в переводе дают ее действие, что это как тигр, который убивает слона смерти. Что действительно, если вы научились контролировать область, связанную с пищеварением, то у вас резко вырастает мощь вашего организма. Ну, теперь давайте мы несколько слов скажем, что идет во время пищеварительного процесса. Согласно концепции йоги, пупочный центр так или иначе связан за переваривание нашей пищи. Ну, действительно, вы взяли какую-то материю извне, и вы должны как-то что-то с ней сделать, чтобы эта материя встроилась в ваш организм. Утверждается, что процесс идет не только переваривания, ну, грубо говоря, грубого физического, но любая пища, которую мы едим, она также представляет собой грубое, физическое, тонкое. Ну, не знаю, как про причинное, про это я ничего не слышал. Во всяком случае, есть какие-то тонкие структуры, которые надо уничтожить. Потому что у вас свои собственные тонкие структуры. Вам нужен только исходный материал, а не, или как, разобрать на винтики, а эти винтики уже в себя вкрутить. И вот наш пупочный центр этим занимается. Достаточно мощный центр доминирования, центр сопротивляемости, это центр, как вам сказать, иммунитета, вот так его можно назвать. Фактически, что бы вы ни съели, пупочный центр огнем пищеварения все это, так сказать, уничтожает. Поэтому, если у вас выделяется избыток этой пищеварительной мощи, то вы даже до определенной степени можете есть какие-то вещи, там чуть ли не яды, их и переваривать. На чем построены некоторые йоговские практики и описание этих практик. Но действие Удьяны Банхи, безусловно, в другом. И только на начальных этапах она как бы принудительно заставляет сокращаться мышцы и тем самым очищать желудочно-кишечный тракт. Действие гораздо более серьезное. Вся та часть ощущений праны, которая задействована с областью живота, вот таким образом, также вынуждается, как это сказано в некоторых текстах, производить следующий эффект. Прана, которая идет на пищеварение, ну, которая поддержание жизни, она, начиная через пупочный центр, проникает в центральный канал. Или, грубо говоря, в районе пупочного центра находится так называемая чакра, ответственная за вот такой наш желудочный огонь. И в этой чакре есть возможность ввести в центральный канал прану. Как только лишь прана входит в центральный канал, она моментально это приводит к состоянию резкой эйфории. Опять же, качественно меняется ваше мировосприятие, и опять же возникает ситуация познать свое высшее я через этот поток праны, который вы сперва ввели в центральный канал, а он, значит, пошел до своего источника. Ну или другими словами, вспомните нашу схему. Вот прана, она течет от нашего высшего я, грубо говоря, через наши тонкие структуры и тратится в том числе и на пищеварение, на поддержание нашей жизни. А теперь вы вот таким движением заставили прану как бы немножко в другую сторону, таким волнообразным движением толкнуть. И получается, что вот, знаете, у вас река текла в одном направлении, а вы взяли, знаете, представьте, что вы великан, подошли к реке и взяли, зачерпнули воду и обратно ее в другую сторону, как вот так вот махнули рукой, ну то есть загребли, и вот эта вот волна пошла в противоток и дошла до самого источника. Вот примерно такой же эффект наблюдается, ну как бы при Удьяна Банхе, когда вы вдруг начинаете вводить через пупочный центр в центральный канал прану. И это все сопровождается субъективным ощущением раскрывающегося сознания, какой-то ясности, какой-то вот такой вот причастности к изначальной нашей жизненной энергии, которая ответственна за переваривание, доминирование. То есть в этом смысле мы, знаете, как вот иногда рисуют такие, вот в Тибете особенно любят рисовать таких существ, окруженных облаком пламени. Ничто не может к ним подойти, потому что все сгорит. Вот каждый из нас в этом образном свете, человек, у которого бушует этот огонь жизненности, пищеварения, доминирования, защиты, то есть этот огонь уничтожает все болезнетворные микробы, которые вовнутрь проникают, без объяснения, что называется, причин. То есть попал враг, раздавили, потом будем разбираться, что за враг. Беда, когда не справляется этот огонь вот с уничтожением. И вот это как бы ваша изначальная жизненность, это ваша прана в проявлении жизненности. А тут вы научились ее управлять и толчком направлять в источник всех пран. И это косвенно приводит вот к таким очень интересным последствиям. В первую очередь, как возрастает ваше сопротивление, то есть и ваша неподверженность болезни и смерти. Но в более таком, более глобальном смысле слова, действительно, вы достигаете состояния, когда уже сами, как утверждается, можете жить столько, сколько захотите. В этом смысле такие практики бессмертия. Дальше. Вопросы, если вопрос есть, давайте мы поговорим. Да, теперь дальше. Объяснение, как делать Удьяну Банху в разных текстах, вы можете найти разное. Здесь оно такое аллегорическое, где-то по-другому. Теперь самое главное предупреждение, друзья. Все начинающие делают одну и ту же ошибку. Будете делать ее, вероятно, и вы. Я не знаю исключения, чтобы человек не делал. Некоторые думают, что чем сильнее ты в себя, значит, втянешь живот, тем быстрее ты достигнешь успеха. Друзья, вы должны понимать, что здесь эффект не только физический, но еще психофизический и тонкий. Поэтому вопрос не как сильно вы сделаете, а вопрос как гармоничнее вы сделаете. Вот хороший в крия-йоге, да вообще в других текстах дается совет, как попадать ниткой в ушко иголки. Бесполезно, знаете, со страшной силой пытаться, значит, вот туда ее запихнуть. Понимаете? Точно так же у Удьяна Банха. Бесполезно там, знаете, там то не досточки, то косточки трещат, там, что там вообще ужас, да? А человеку все мало. Вот это я постоянно, это вот наши русские последователи, вот они вот тут безбашенные, многие такие молодые, качки, лет от 20 до 30, тупые такие, накачанные. Когда мне побольше практики, когда по воздуху полечу? Никогда не полетишь. Никогда не полетишь, пока не откажешься вот от этой вот, ну вот, от этой дури, знаете, это вот как телок такой, знаете, молодой бычок, силы много, а мозгов нет. Вот. И вот они вот все там уже сами зеленые, глаза на выкате, а он все, значит, гениально делает. Здесь главное, понимаете, вот это вот ухватить тонкое. То есть от мышц, которыми вы управляете, перейти к тем, как что, мой компьютер уже наш, Удьяна Банху начал делать. Вот, к тем мышцам, которые вы не управляете. В частности, мышцы, ну, связанные с кишечником, да, там очень большой спектр. И самое главное, перепрыгнуть от физического уровня к субъективному, тонкому и причинному. Нащупать эту область, вот как здесь сказано красиво, выше и ниже пупочного центра. Знаете, это вот как обрисовали, куда стрелять надо. Там недолет, перелет, да, а стрелять-то будешь в пупочку. То есть, как бы сознательно, могли бы просто сказать, да, там более легко, втяни там область пупка. Нет, втяни область выше и ниже пупочного центра, как, знаете, восточная иносказательница. Да, так вот получается, что когда вы втягиваете и концентрируете, ну, невольно получается концентрация на пупочном центре, как называется чакра? А? Да. Значит, в текстах известна эта чакра как, еще раз громко, Манипура. Манипура, да. Но вы должны помнить, что, хочу еще для непосвященных, неискушенных людей сказать, что есть тексты, где и название чакр не установившееся. В частности, в некоторых текстах Ананда Лахари эта чакра называется не Манипура, а Сватхистхана. А вот та чакра, которая у нас обычно во всех желтой прессе называется Сватхистхана, как раз там называется Манипура. Причем самое интересное, что из анализа слов и значения слов создается впечатление, что вот Ананда Лахари более древний текст. Потому что как бы Сватхистхана, как бы корни... Ну, одни из возможных корней значения этого слова, это как бы самоподдерживающаяся, дающая опору, как бы, не знаю, как бы даже красивее по-русски и на русский перевести ее, но факт в том, что как бы это центр, который поддерживает нашу жизнь. Да, поэтому, еще раз, друзья, чем больше человек знает первоисточников йоги, тем менее он категоричен. Чем меньше он что-то знает в йоге, тем больше он начинает до посинения кричать, что вот здесь Манипура и ничто иное. Да? Почему? Потому что вот в книжке, значит, того этого телеведущего именно так написано. Вот. А телеведущий откуда узнал? Неважно, он телеведущий. Да, это авторитетное свидетельство. Все, без объяснения, что называется. Вот, теперь дальше идем. Итак, это важнейшая значит, банха, угияна, ну, один из возможных слов перевода, это как бы восходящее, что-то, что направляется вверх. То есть вы как бы заставляете субъективные процессы, которые у вас идут, ну, действительно, вы когда что-то скушали, у вас пища движется сверху вниз, и потом вы славненько идете в туалет. То есть явно направленный вектор движения сверху вниз. И, соответственно, все внутренние процессы, сопровождающие это действие праны, они, ну, как бы, естественно, исторически идут снизу вверх. А тут вы как бы вспять это напускаете, реку вспять. Ну, то есть, как бы вы заставляете те праны, которые ответственны за пищеварение, действующие в одну сторону, как бы вытащить из пищеварения и направить в другую сторону. А вообще, это очень одна из самых важнейших и интересных связок, вот, процесс пищеварения, скажем, с деятельностью нашего организма. Не знаю, знаете вы или нет, что если человек начинает заниматься, скажем, сексом, то процесс пищеварения приостанавливается. Вот, то есть, это все очень-очень хитро взаимосвязано, и нам дается... Этот островок, как с этим работать? Далее идем. Вопросов нет? Вопросов нет? Да, да, пожалуйста. Есть ли смысл две мудрые банки использовать? То есть, допустим, вторая область, честно, я не запомнила, и вот удьяна. То есть, когда мы язык вверх, удьяна, усиливают ли они друг друга или нет? Смысл в этом есть? Конечно, есть. Во всем есть смысл. Но только вы должны помнить, что идеология йоги, как я люблю говорить, это сперва все изучать по отдельности, а только потом смешивать. Потому что иначе, я всегда сравниваю со спиртными напитками, если пиво, помните, как в том фильме, как это, марафон, осенний марафон, да, если пиво с портвейном мешать, это не коктейль, это что-то гораздо хуже. Вот, примерно та же самая ситуация и с йоговскими практиками. Сперва изучаем что-то по одному, а потом, друзья, если все правильно идет, вы сами почувствуете, как одно вытаскивает другое. Вот вы сделали удьяна банку, вам вдруг захотелось ее усилить мула банхой, А потом прижать Джаландхара Банхай. Ну, мы об этом поговорим. А чтобы язык там не бездельничал. Дальше идем. Дальше будем начать просто дышать как. Значит, ну смотрите, друзья, когда вы втягиваете, вот давайте, ну нет уже времени, мы сейчас давайте потом попозже попрактикуем, вот втягиваете, ну как вы будете дышать? Ну понятно, что вы не сможете дышать так, как вы обычно дышали. Обычно это делается на выдохе. Ну как бы, просто это если вы по-другому не сделаете, да. На выдохе задержка, вы как бы оп, вверх, да? Дальше идем. Вернемся еще. То есть обязательно, мы ко всему вернемся. Сжав горло, спасибо, подбородок на грудь опустил. Выполняя эту джаландхару, все 16 адхар областей тела подчинишь себе. Эта великая джаландхара мудро покоряет смерть. Мастерство в джаландхаре приносит йогинам успех, дарует ситхи. Практикуя ее полгода, станешь знатоком йоги. Сомнений нет. Значит, друзья, вы знаете, что какая железа находится вот здесь, в основании горла? Я как-то в очередной раз пошел, значит, в баню. У меня такой источник, знаете, народной мудрости, да? А мужики уже там в бане, ну, так общественная баня, никакая там эксклюзивная. Самая обычная. Мужики собрались, бывшие военные. Ну, о чем люди уже так, ну, в отставке, понятно, все, о чем они могут говорить. Понятно, каждая в своих болячках. Вот. У кого что болит и как это все лечится. И в частности, мне очень понравилась такая вот идея одного дядечки, который вот все говорил, что ребята, самое главное это щитовидная железа. То есть прежде чем там диагноз ставить, надо определить, нормально она работает или нет, потому что она действительно отвечает за все остальные структуры нашего организма. Если она нарушена, то как бы, в качестве эффектов могут быть самые разные заболевания, а за все отвечает щитовидная железа. Дядька говорил это с чувством человека, потерявшего 20 лет на, значит, лечение своих болезней, вот только что недавно. Значит, или какой-то действительно грамотный медик. Ну, не знаю, как насчет медицины, но действие щитовидной железы действительно очень странное, очень непонятное. И вы знаете, что для гармоничного действия щитовидной железы зачем-то нужен в природе мед, йод. А йод, да, что если у вас будет недостаток йода, то и все полетит кувырком, да, все остальные метаболические процессы, поэтому, в частности, дядечка меня все призывал, что прежде чем там жаловаться на здоровье, а ты йод ешь, ну, в плане там есть медицинские препараты, если недостаток. Да, но смотрите, это очень такой действительно неочевидный орган, щитовидная железа, который, безусловно, как-то связан со всеми мышцами этой области. И поэтому, если так или иначе мы воздействуем на эту область, то мы так или иначе воздействуем, ну, в том числе и на щитовидную железу. И она свою, ну, на физическом уровне запускает те или иные процессы. Поэтому само по себе физическое упражнение, когда вы прижимаете подбородок к груди, вот в эту ямку, весьма полезно. У всех получается прижать. Так, делаем. Делаем. Вот. Замечательно, выходим. Пока не будем долго делать. Итак, воздействие на эту область, это также такой, знаете, канал или центр, где воздействие на грубое дает эффект на тонкое. Ну, во-первых, согласитесь, у каждого из вас в голове как-то по-другому все прояснилось, да, то есть даже за счет притока крови, когда вы пережимаете, допустим, горло как-то оно по-другому снабжается, в этом есть свой такой момент. Но есть более такой, знаете, глубинное действие Джаландхары Банхи. Вы помните, что еще раз, даже грубое действие щитовидной железы, мышц, гормонов на наши тела. Это всего лишь верхушка айсберга. Но все это связано с тонкими структурами и, наконец, с причинными структурами. И вот есть очень интересные такие моменты, когда, перекрывая таким образом горловой центр, вы начинаете перекрывать очень странные другие тонкие структуры внутри нашего организма. В частности, есть такое трудно понимаемое также учение о том, что в верхней части нашей головы существует центр нашего сознания, который так или иначе связан с очень трудно понимаемыми такими моментами, которые называются точки бинду. То есть как создается такое впечатление, что сознание, вот этот, как эта прана, которая приходит к нам от нашего высшего Я вовнутрь нашего тела, она хоть и поддерживает все наше тело, но та же самая прана в более ярком виде проявляется через фактор сознания в районе нашей головы, поэтому мы все яснее воспринимаем в районе нашей головы. И гораздо сильнее, и в то же самое время через фактор энергии в основании нашего тела. И эта точка, где в основании нашего тела проявляется наша энергия изначально, называется то место, где находится наша так называемая энергия кундалини. То есть вот изначальная прана проявляется как энергия кундалини в основании нашего тела, так и так называемая точка бинду, которая находится где-то в районе, ну, как верхней части нашей головы. И есть достаточно очень интересные такие дальнейшие подробности того, ну, в частности, как происходят некие такие даже сексуальные процессы внутри, ну, человека. Что эта точка, через которую светит этот лучик сознания, как если бы он облекался в тончайшую причинно-тонкую материю, и эта тончайшая причинно-тонкая материя затем начинала медленно опускаться, как бы блуждая по всему телу. То есть как бы лучик сознания в оболочке тончайшей энергии и поддерживает все в состоянии. Я даже не знаю, с чем это сравнить, какой бы дать вам образ такой мнемонический. Ну, пожалуй, следующий. Вот у нас большая страна, ну и по идее центр сознания, там наш любимый президент или нелюбимый. А страна-то Бог знает как живет. Ну вот замечена такая народная примета, что если глава государства куда-то едет, то в том месте жизнь улучшается. Понимаете, да? То есть, вот, вот такая народная примета, подобно тому, если птицы летают низко, то в дождик. Вот. Если приехал президент, да, то вдруг жизнь лучше. Президент уехал, опять все, значит. И вот, по всей видимости, такая же аналогия внутри нашего тела. То есть, как бы вот эти вот центры сознания, они инспектируют области, удаленные от сознания, и смотрят, чтобы там уж особо не воровали, взяток не брали, уж как-то так поприличнее себя вели. Вот. Но шутка шутками, но на этом еще более есть, я сейчас как бы такую веточку прочерчу, но развивать ее не буду, есть достаточно вообще сакральное такое учение, то в частности для мужчин, как образуется, скажем, в частности мужское семя, почему его надо так для мужчин столь беречь, потому что, собственно говоря, мужское семя, оно и образуется вот из этих капель бинду, и только лишь при этом возможно привлечение новой жизни в нашу вселенную, иначе это просто белок, никому не интересно. Вот, ну это уж совсем сакральные такие тайные поучения, не хочу их касаться, но в плане другом я хочу здесь коснуться, что до известной степени контролировать деятельность точек бинду можно за счет в том числе и Джаландхары Бамхи. Ну вот почему в некоторых практиках такого практического целомудрия, при занятии сексом соответствующим образом, чтобы вы выбирали ту часть, которая идет на наслаждение и сохраняли ту часть, которая идет на продолжение жизни, в частности, применяются эти так называемые Джаландхары Бамхи. Но есть у нее еще одно очень интересное действие. Вот как раз был вопрос о комбинированном использовании сразу нескольких банк. Но мы поговорим об этом только лишь после того, как изучим Мулова. Дальше идем. Пяткой левой ноги дави на промежность и сжимай задний проход. Пяткой левой ноги дави на промежность и сжимай задний проход. Сжимай. Затем с усилием, прижав пупок к позвоночнику, помести правую лодыжку прямо на половой орган. Мулабандхой зовется эта мудра, не подпускающая старость. Еще раз. Пяткой левой ноги дави на промежность и сжимай задний проход. Затем с усилием, прижав пупок к позвоночнику, пупок позвоночнику, бассейн, снимай. Давайте не будем. Помести правую лодыжку прямо на половой орган. Мулабандхой зовется эта мудра, не подпускающая старость. Так, ну что, все попробовали? Все, не будем дальше мучить. Давайте сделаем так. На 5 минут перерыв проветрим. Потом я дам комментарий.